Первое. Из тьмы во свет, далее бегом. Все началось во тьме. Тьме кромешной, непроглядной, абсолютной. Впервые открыв в ее царстве глаза и затем опять закрыв их, я не ощутил ни малейшей разницы. Все же, снова распахнув веки, я напряженно прислушался. Ни звука. Полная тишина. Такая же давящая, густая и все поглощающая, как и уже упомянутая тьма вокруг. Попробовал пошевелить рукой. Получилось. Дрогнувшие пальцы ощупали жесткую, чуть шершавую поверхность, на которой, как оказалось, я лежал на спине. Дальше, правее, вверх поднималась стена, похоже, обитая чем-то гладким и упругим. То же самое обнаружилось и слева. Уже что-то. Руки мне удалось развести в стороны почти полностью, то есть от стены до стены тут было где-то дуло полтора... Какого еще дула? Дул – стандартная единица измерения длины. Словно бы подсказал мне кто-то. Нет, вслух слова не прозвучали, просто мысль вдруг возникла в мозгу. Разом, готовая к употреблению. Разве что подарочной ленточкой, не перевязанная. Сперва будто бы чужая, но через неуловимый миг уже определенно моя собственная. Ладно, орден с ним, с этим дулом. Стоп, почему орден? Орден крови. Внесистемное вооруженное объединение, возникшее в полулегендарную эпоху восстания машин для защиты интересов человечества, в настоящее время пользуется неоднозначной репутацией. Вошел в поговорки, в том числе как пример, в целом безобидной, но досадной нелепости, с которой, однако, ничего невозможно поделать. Снова пришло ко мне ниоткуда разъяснение. Ну да, точно. Это же каждому известно. Разумеется, прекрасно знал про пресловутый Орден Крови и я. Просто забыл, а затем раз и вспомнил. Похоже на то. Помедлив пару ударов сердца... Неофициальные, но широко распространенные единицы измерения времени... Да-да, я сразу понял, спасибо. Я осторожно приподнялся на локтях, затем попытался сесть зачем-то рывком. Однако в этом не преуспел, почти сразу глухо ударившись головой о низкий потолок. Не то чтобы сокрушительно. Как и стены, тот предусмотрительно покрывала мягкая обивка... Но все же довольно чувствительно. От неожиданности руки у меня подогнулись, и я снова кулем повалился навзничь, выдохнув при этом нечто маловразумительное, но более чем экспрессивное. Шакр! Расхожее бранное выражение, не несущее иного смысла, помимо эмоциональной окраски ситуации, как правило, негативной. Шакр! Повторил я уже осознанно, почти машинально поднимая руку к потолку. Так и есть. На ощупь обивка там была точно такая же, как и на стенах справа и слева. Где же это я? Уж не в гробу ли? Эй! Алло! Память моя? Или кто ты там? Это вопрос. Где я к ордену нахожусь? На этот раз, впрочем, никакого ответа не последовало. Вот так всегда, когда действительно нужно, не дождешься. «Шакр!» — в третий раз подряд выговорил я. Затем снова приподнялся на локтях, старательно вгляделся в окружающую тьму. Все столь же безрезультатно. «Эх, мне бы хоть жалкую искорку света!» «Но откуда в гробу возьмется свет?» «Кажется, я произнес это вслух. По крайней мере, последнее слово, я еще успел подумать о том, как странно оно звучит, будто говорю на каком-то чужом языке. Универсальное межсистемное наречие, иначе ум наречие, или попросту ум. Очередную любезную подсказку я получил, крепко зажмурившись. Ибо стоило мне произнести в голос слово «свет» на этом самом замысловатом ум наречии, как тот ярко вспыхнул из-под потолка. «А мой родной язык тогда какой?» Опасливо приоткрывая глаза, поинтересовался я, при этом не без удивления поймав себя на мысли, что думаю, строю фразу именно на уме, никак иначе. Не так уж мне он, получается, и чужд. Тут внятного мысленного отклика, увы, не поступило. Между тем я, наконец, сумел худо-бедно оглядеться. Нет, пожалуй, это все же был не гроб. Начнем с того, что в гробу не бывает сгруппированно попарно управляемых голосом ламп дневного света. Ведь не бывает же? А еще там, по идее, не нужна ниша в стене с аккуратно сложенной одеждой и парой высоких ботинок. Сам я, как к слову выяснилось, беспардонно возлежал тут, в чем мать родила. Да и места вокруг для последнего пристанища, пожалуй, несколько многовато. Хотя великих древних правителей, кажется, так и хоронили в просторных, богатых гробницах, снабдив запасом вещей. Я древний правитель? Абсурдность самой формулировки намекала, что едва ли. Но кто тогда я такой? И где нахожусь, если не в могиле? Типичная эконом-капсула гостиницы при провинциальном космопорте. Тут же сложился в моей голове четкий ответ на второй из двух вопросов. Ну, допустим. И как я сюда попал? Нет мыслей. Так кто я есть? Орден, меня побери! Только теперь, осознав, каким именно вопросом сподобился задаться, я весь аж похолодел. Я что, действительно этого не знаю? Получается так? Шакар, шакар, шакар! Тем временем взгляд мой сам собой скользнул в сторону и вниз на мизинец моей левой руки. Тот был окольцован узким серебристым ободком. «Стандартный индикатор-коммуникатор, сокращенно СИК», услужливо вспыхнуло в памяти. «Версия базовая и бесплатная». «Верно. Как я мог забыть?» Согнув большой палец, я аккуратно коснулся его кончиком кольца на мизинце. Кожу кольнуло. СИК был активен. Как я это понял? Как и все остальное. Вспомнил. «Кто я?» Невольно затаив дыхание, я слегка царапнул кольцо ногтем именно так, как это и требовалось, и добавил снова по безотчетному наитию. Голосовая выдача. «Космологический вид. Человек исходный». С расстановкой раздалось из кольца на безупречном умноречии. «Клонический статус. Оригинал. Пол мужской». Ну, в последнем у меня особых сомнений и не возникало. Как минимум с того момента, как в капсуле зажегся свет. «Личное имя. Юрий». А вот это прозвучало да нельзя коряво. Но как было бы корректно, я понятия не имел. Просто почувствовал нутром скребущую фальшь. «Родовое имя. Вас. Иль. Еп». Продолжал между тем СИК. «Родная система. Предположительно. Ев. Примечание. Сведения о местонахождении звездной системы или планеты с подобным или схожим названием в доступной базе данных отсутствует. Возраст 24 полных стандартных витка». 24 стандартных витка — это... «Грань юности и молодости», — сообразил я, уже не успев толком сформулировать вопрос. Похоже, с каждым разом моя память выдавала информацию все оперативнее. Что ж, спасибо, что не старик и не ребенок. Ни тем, ни другим оказаться мне почему-то не хотелось. «Образование. Нет данных». Размеренно продолжил между тем Сик. «Профессия. Нет данных. Имущественное положение. 103 безналичных кредита. И одно нереализованное право». «103 кредита — это...» «Четверо суток досыта есть и сладко спать. Или 8 суток впроголодь и с ночевкой в эконом-капсуле вроде этой». «Как-то маловато будет, нет? А что такое нереализованное право, простите?» «Формальная правовая конструкция». «Это понятно. А если конкретнее?» Память опять молчала. «Какое нереализованное право мне принадлежит?» — поинтересовался я, повторно проведя ногтем по кольцу. «Нет данных», — бесстрастно отшил меня Сик. «И как же тогда?» — растерялся я. «У вас одно входящее сообщение», — не впопад сообщил коммуникатор. «Транслировать?» «Ну, давай», — несколько неуверенно кивнул я и тут же непроизвольно отпрянул. В воздухе прямо передо мной, откуда ни возьмись, появился слегка мерцающий голубой силуэт, отдаленно напоминающий человеческую фигуру. Шакар! «Один из общепринятых вариантов заставки при анонимном сообщении», — подоспела мне на помощь все же малость, притормаживающая память. «Приветствую, Юрий», — хриплым, скорее всего, мужским голосом проговорил между тем призрачный визитер. Вот теперь, пожалуй, мое личное имя было произнесено верно, но явно вопреки всем мыслимым правилам ума. «Прошу прощения за анонимность», — вкратчиво продолжил между тем мой виртуальный собеседник. «Но ты меня сейчас так или иначе не признаешь. А мне следует проявлять осторожность. Тем более, что раз возникла нужда в самом этом общении, что-то где-то уже пошло не по плану. Как бы то ни было, подобный вариант был нами предусмотрен. И свое слово я держу. Обещанный мной корабль ждет тебя на стоянке космопорта. Это меньшее, чем я могу отблагодарить тебя за то, что ты сделал для меня. Хотя да, ты же не помнишь. Ну и не важно тогда пока. Но вернемся к сути дела». Словно бы опомнился он. «У тебя есть 3 дня на то, чтобы вступить во владение кораблем. Иначе потом, по местным законам, соответствующее право будет аннулировано. Впрочем, времени в твоем распоряжении всяко более чем достаточно. Принимай корабль, набирай недостающий экипаж, начинай бизнес. В общем, осваивайся понемногу. Ну, а там, глядишь, и я подтянусь и отвечу на все твои вопросы, коих у тебя, не сомневаясь, прорва. Пока же, друг мой, на этом все, что я хочу и могу сказать в эфире. До встречи, Юрий. Надеюсь, уже скоро. И коротких нырков твоему новому кораблю». Голубой силуэт заставки задергался и растаял. Теперь окончательно. «Поступило обновление доступных данных касательно вашего имущественного положения». Прежде чем я успел толком осмыслить услышанное, подхватил эстафету вещания СИК. «Обретена информация о принадлежащем вам нереализованном праве. Огласить?» «Конечно», — встрепенулся я. «И побыстрее». «Вы вольны вступить во владение грузопассажирским?» Почти неразборчиво затараторил коммуникатор. «Эй, стоп!» — торопливо прервал его я, осознав допущенную ошибку. «Повторить! С нормальной скоростью!» «Вы вольны вступить во владение грузопассажирским кораблем класса ОРК. Регистрационный номер 1730133. Находящимся в настоящий момент по адресу: площадка 5, сектора 18 центрального космопорта Бака, 3-й планеты звездной системы Зивер. Для справки, ваше актуальное местонахождение: сектор 1 центрального космопорта Бака, 3-й планеты звездной системы Зивер. Срок исчерпания вашего права: 1 стандартный час или 1/20 часть суток Бака, 3-й планеты звездной системы Зивер». «Что?» — ахнул я, несколько сбитый с толку. «Сколько это стандартный час? Я знал. Вернее, как раз вспомнил. Каких-то 3500 ударов сердца. Совсем немного для маломальски серьезного дела. Этот тип из сообщения, он же вроде говорил о 3 днях. Срок исчерпания вашего права – 1 стандартный час или 1/20 часть суток Бака, 3-й планеты звездной системы Зивер. Торопливо повторил Сик. Для справки. С момента отправки абонентам прослушанного вами сообщения минуло без 1 часа 3 суток Бака. Шакр! Я принялся судорожно соображать. А что нужно сделать, чтобы вступить во владение этим орденовым кораблем? Нервно спросил затем. Лично подняться на борт, объявив о своем праве. Ясно. А как далеко отсюда до той площадки, 5-й или какая она там? Сколько мне туда добираться и как? Одновременно моя рука суетливо метнулась к стопке одежды в нише капсулы. Темно-серые широкие брюки, такого же цвета куртка, вместе похожие на некую не особо представительного вида униформу. Светлая рубашка, так. А белье-то есть? А, вот трусы с носками. Выйдите из гостиницы, активируйте публичный навигатор и следуйте его указаниям. Поведал мне между тем коммуникатор. Передвижение возможно исключительно пешком. Продолжил информировать он. Ориентировочное время в пути — стандартный час с четвертью. Так я что, уже опоздал? Моя нога предательски запуталась в натягиваемой серой брючине. Озвученное время может быть существенно сокращено в случае преодоления всей или части дистанции в ускоренном темпе. Например, бегом. Шакар! Так побежали! Выхватив из ниши ботинки, с ними в одной руке и пока так и не надетой курткой в другой, я, как орден на робота, рванулся к торцу капсулы, где, по моим расчетам, располагался выход из нее. Коммуникатор промолчал, комментировать решение пользователя в функции этой примитивной модели не входило. Второе. Бортмеханик. К установленному сроку я едва не опоздал. И это при том, что нужный мне 18-й сектор космопорта почти соседствовал с первым, где располагалась гостиница, нумерация здесь шла по кругу. И чтобы попасть на место, мне пришлось пересечь всего 2 участка – 20-й и 19-й. Бегом, даже временами переходя на быстрый шаг, это расстояние можно было без труда покрыть за полчаса, если, конечно, нигде не задерживаться. А вот с последним как раз и не сложилось. Уже в секторе 20-м пешеходную дорожку, по которой меня вел публичный навигатор, оранжевого цвета голограмма в виде мохнатого четвероногого зверька в холке мне где-то по колено, СОП, широко распространенное на планете Бака домашнее животное, использующиеся в том числе в качестве поводырей, в других системах известен как СОП с Бака, вспомнил я. Так вот, пешеходную дорожку внезапно перегородила опиравшаяся на 8 разномастных опор исполинское черное веретено размером с мою давешнюю гостиницу. А в той было этажей 40, если не считать подземные, конечно. Гахарский крейсер неловко развернулся при посадке. Другой на его месте схлопотал бы неслабый штраф. А этим все наверняка сойдет с рук. Выдала новую порцию информации моя бережливая память. Так-то обойти этого монстра стороной особой проблемы не составляло, но для этого требовалось сойти с пешеходной дорожки, чего мой управляемый СОП с Бака делать категорически не пожелал. А когда я решил показать тугодумному поводырю пример, тот лишь разразился серией возмущенных лающих звуков, но с места так и не сдвинулся. Проторчав так с 1500 ударов сердца и поняв, что время поджимает, я все же предпринял попытку продолжить путь в одиночестве, но на границе секторов выскочил на развилку, без каких бы то ни было на ней указателей. Взять там себе новый навигатор я не смог, видимо, потому что свое еще не отработал прежний, а верный СИК подсказать мне нужное направление оказался не способен. В общем, пришлось понуро возвращаться к мерзкому оранжевому упрямцу. По счастью, к этому моменту орденов крейсер таки сподобился малость посторониться, освободив нам проход, и СОП с Бака снова охотно повел меня к цели. Грузопассажирский корабль класса «Орк» тому гахарскому исполину был, конечно же, совсем не чета. Всего, может, дуло в 35 в длину, 15 в ширину и где-то 15 же в высоту, если без учета посадочных опор. Являясь продуктом старой инженерной школы, идеальной геометрии форм он также похвастаться не мог. На несимметричном, заметно подкопченном сером корпусе легко угадывались надстройка командирской рубки, двигательный отсек и вместительный трюм. По бокам торчали культи псевдокрыльев. Но, как по мне, то это смотрелось даже красиво. Что любопытно, подгрузившаяся память мне подсказала как раз обратное. Орки, мол, внешне нескладны, если не уродливы, однако глаза и сердце сейчас говорили совершенно иное. Странно. Хотя, может быть, все дело в том, что это не просто орк, это мой орк. Впрочем, моим он еще не стал, пока я только взбегал по широкому трапу, чтобы заявить о своих правах, на что у меня вроде как оставалось 200-300 ударов сердца. Согласно полученным от коммуникатора еще по дороге инструкциям, на бегу я вытянул вперед левую руку с кольцом на мизинце, чтобы сразу приложить сик к контрольной панели возле входного люка. Но тот сам начал открываться мне навстречу, едва я вступил на трап. Меня признали? Или так, в принципе, положено? Шакр, к чему попусту гадать? Рванув вперед, я вступил на палубу корабля. За люком оказался тесный шлюз. Створки внутренних ворот, которого сейчас, впрочем, держались широко распахнутыми. Далее уже шел какой-то служебный коридор с металлическими дверьми по две с каждой стороны и крутым трапом в конце. Люк за моей спиной почти бесшумно закрылся. Замерев в нерешительности, я завертел головой, озираясь. «Я...» — сбившееся дыхание мешало словам срываться с языка, но тянуть со вступительной речью я не рискнул. «Я...» «Юрий!» — произнести собственное имя так, как сделал это мой собеседник из недавнего сообщения, у меня почему-то не получилось. «Юрий! Вас, Ильев! Заявляю о своем праве вступить во владение грузопассажирским кораблем класса «Орк», регистрационный номер 17-00-133», — выпалил, наконец, я. Никакой реакции на мои слова не последовало. «Что-то не так?» «Эй!» — встревоженно вскинул я голову, почти физически ощущая, как с каждым ударом сердца, а колотилось оно у меня после забега по космодрому едва ли не с удвоенной скоростью, неумолимо утекает отпущенное мне время. «Слышите меня там? Я Юрий Васильев. Я заявляю о своем праве вступить во владение грузопассажирским кораблем класса «Орк», регистрационный номер 17-00-133. Алло!» Сперва мне показалось, что мой истошный крик снова пропал впустую. Но тут на стене справа от меня, еще миг назад совершенно ровной и гладкой, засветилось нечто подобие квадратного экрана. С него на меня смотрела совсем юная, явно младше меня, с виду не дать ей 20 витков, девица-брюнетка в такой же, как и на мне самом, темно-серой униформе. Правда, свою прихваченную из капсулы гостиницы куртку я по-прежнему держал в руке, так и не выбрав момента ее надеть. Вне всякого сомнения, незнакомка была человеком, а непропорционально широко посаженные глаза – и почти полное отсутствие подбородка выдавали в ней уроженку небезызвестного «Союза шести солнц». К слову, должен признать, на мой, может, и неискушенный взгляд, женщины-шестисолнечницы просто орденски непривлекательны. За пределами «Союза» многие так считают. Кстати, только сейчас я сообразил, что своего собственного лица с момента пробуждения я так и не видел. Может, я тоже шестисолнечник? Вот было бы досадно. Хотя вряд ли, иначе, небось, местные девицы были бы мне по нраву, не так ли? Не удержавшись, я ощупал свободной рукой собственный подбородок. Пожалуй, нет. На Куцелицева шестисолнечника я не тяну. Вот и ладушки. «Зачем же так орать?» Не слишком приветливо проговорила между тем с экрана незнакомка. Не исключено, что мой неосторожный жест от ее внимания не укрылся. «Корабль вас с первого раза понял, капитан». «Ага, просиял я. Капитан, вы и есть корабль?» Осенило затем меня. «В смысле, искусственный интеллект корабля. Точнее, его Искина, аватар, да?» «Кажется, орки производились как раз в Союзе. Отсюда, наверное, и характерная внешность на экране». «Орки этой серии, отродясь, не снабжены полноценным Искином», презрительно скривилась на это шестисолнечница. «Я собиралась приветствовать вас в рубке, как положено», продолжила она, не добавив выражению лица особого добродушия. «Но раз уж так сложилось, придется сделать это вот так, на проходе. Позвольте представиться. Аран Гор Ильялла, здешний бортмеханик». «Ялла, система Гегемон Союза», с готовностью подсказала мне память. Что ж, насчет Искина у орка я, конечно, дал маху, но вот по поводу происхождения собеседницы ничуть не ошибся. Самое что ни на есть — шестисолнечница. Вот только как она может быть корабельным бортмехаником? Нет, на куртке у нее и впрямь соответствующая нашивка. Это я только теперь заметил. Но ведь, как известно, женщины плохо переносят тоннельный переход, основу межзвездного перелета. Поэтому спокон веку в дальний космос отправляются исключительно в качестве пассажиров. Единственное исключение — дамы с Гахара. Этих с раннего детства готовят по какой-то там секретной методике. Но где у нас королевство Гахар, а где союз шести солнц? О, вот именно. «Очень приятно», — пробормотал я девице в некотором недоумении, но, в общем-то, искренне. «Добро пожаловать на борт, капитан». А вот милейшая Аран Гор Ильялла, судя по кислому выражению ее лица, особой радости по поводу нашего знакомства не испытывала. «Извольте все же подняться в рубку», — произнесла она, и, должно быть, заметив очередное мое замешательство, уточнила с кривоватой ухмылкой. «Вверх по трапу, затем направо по коридору и еще раз вверх по трапу». «Уже иду», — дернулся я вперед, подумав при этом, что с нелюбезной девицей мы, возможно, не сработаемся. Нет, может, она, конечно, необычайно ценный специалист, с другой стороны, откуда в ее-то возрасте, не говоря уже о пресловутом половом проклятии. Впрочем, пока у меня имелись заботы поважнее, еще терзаемый некоторыми сомнениями, точно ли все прошло как надо, а то мало ли чего там эта левая шестисолнечница с экрана наболтала. По дороге наверх я на всякий случай запросил СИК о своем текущем статусе. А опасения оказались напрасными. Нереализованное право из перечня моего имущества исчезло. Вместо него там теперь гордо числился ОРК. Регистрационный номер 1730133. Профессией же моей теперь значилось ни много ни мало капитан-владелец грузопассажирского корабля. Не обошлось, правда, и без дурной новости. За неправомерное покидание пешеходной дорожки космопорта я был оштрафован аж на 100 полновесных кредитов. Шакр! Ничего себе у них тут на бака расценочки. Хоть бы предупреждали. Правда, СОП, конечно, лаял. Таким образом, свободных денег у меня на руках, по сути, не осталось. На 3 жалких кредита можно будет разве что кружку-другую пива купить. Ну да и не беда. В самом крайнем случае тот же орк всегда можно попробовать заложить какому-нибудь банку или частному ростовщику. А то и вовсе продать. Не хотелось бы, конечно. К Командирская рубка моего корабля оказалась помещением просторным. Ну, по меркам звездолета, конечно. Между 5 установленными здесь креслами, 4 в ряд и 1 на небольшом возвышении чуть позади, оставались достаточно широкие проходы. Смурную шестисолнечницу я, однако, здесь не обнаружил. Зато наткнулся взглядом на почти зеркальную поверхность одного из мониторов панели управления и сумел, наконец, хоть как-то оценить собственную внешность. Но нет, я точно не из Союза. В чем, в принципе, не приходилось особо сомневаться. И дело даже не в наличии подбородка. Среди 6 тамошних звездных систем не числится никакая Ев. Как бы то ни было, из-за зеркалья на меня сейчас смотрел классический человеческий типаж. Узколицый, кажется, зеленоглазый, но это не точно. Цвета спящий экран немного искажал. Аккуратно подстриженные темные волосы. В целом, видок у меня, надо признать, был несколько ошалелым, но это-то как раз неудивительно. Служивший мне импровизированным зеркалом монитор внезапно засветился, и мое отражение сменил образ скептически прищурившийся на меня Арангор Ильялла. «Итак, я к вашим услугам, капитан». Тоном человека, вынужденного заниматься чем-то не особо полезным и не так, чтобы приятным, заявила она. «Я ожидал застать вас тут лично», — машинально заметил я. «Простите?» — вздернула широкие черные брови бортмеханик. «Я полагал, вы тоже подниметесь в рубку», — вынужден был пояснить я. «Кажется, впервые за недолгое время нашего знакомства шестисолнечница смешалась». «Я была уверена, что вы в курсе, капитан», — выговорила она через пяток ударов сердца. «В курсе чего?» «Моего клонического статуса». «При чем тут это?» — не понял я. «Даже если вдруг вы клон...» «Я не клон», — поспешила уверить меня собеседница и добавила после короткой паузы. «Я цифровая копия». «Цифровая копия. Человеческое сознание, записанное на искусственный носитель». Относительно редкий клонический статус, как правило, временный, оперативно пришло мне на память. «В самом деле?» — распахнул я глаза. «В документах торгам было четко указано, что корабль продается с обременением». Вновь обрела былой самоуверенный тон и соответствующее ему выражение лица Арангор Ильялла. «К торгам? К каким торгам?» «К тем, на которых вы приобрели этот корабль». «А, ну да. Корабль без экипажа, если не брать в расчет этой стрёмной шестисолнечницы. Логично, что орк где-то купили, они просто сняли с рейса и выгнали команду. Так не делается». «А когда запланировано ваше воплощение?» — задал я новый вопрос. «Мне показалось более чем уместный». Как я уже припомнил, цифровая копия обычно статус временный, промежуточный. Мало кому понравится коротать свой век внутри железяки, пусть это и является некой условной формой бессмертия или как минимум долголетия. Чаще всего при первой же возможности сознание снова перезаписывается в живое тело. Стоит это удовольствие весьма недешево, но у звездолетчиков как раз обычно имеются неплохие сбережения. Аран в ее возрасте, конечно, накопить нужную сумму могла еще и не успеть, но в крайнем случае под такого рода процедуру всегда можно получить ссуду. «Никогда», — прервал ход моих размышлений сухой ответ бортмеханика. «Моя запись проводилась в ходе аварии в спешке и на не вполне исправном оборудовании», — сочла за благо пояснить она. «Сохранить сознание в итоге удалось, хотя и не без некоторых вынужденных изъятий. Но впредь скопировать его из памяти этого корабля на другое железо или на плоть уже невозможно. О чем я вам и толкую. Орк продавался с обременением. В моем лице. Мы с кораблем неразрывно связаны. Разлучит нас только его гибель, ну или мое списание на твердь, точнее, в полное небытие. Для меня ведь что на твердь, что в шлюз, все едино». Как то первое означало увольнение, а вот второе – внесудебную расправу, на которую в некоторых чрезвычайных случаях капитан звездолета, как мне припоминалось, имел полное право. «И, к сожалению, или к счастью, это уже для кого как, уволить меня непросто», — усмехнулась между тем бортмеханик. «Скажем, в сфере контроля системы «Зивер», где мы с вами сейчас находимся, выгнать с корабля такую, как я, можно только за прямой мятеж. В некоторых иных мирах также за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия. Но к бунту я не склонна. А в профессиональном же плане, как вы, возможно, уже догадались, в ту роковую аварию я попала пассажиром. В экипаже таких, как я, тогда была, по понятным причинам не берут». «Нет, самому мне в голову подобная мысль не пришла, но это действительно многое объясняло». «Нынешнюю профессию освоила уже будучи в железе. Дабы не висеть обузой, а то еще и впрямь списали бы при первом удобном случае». С новой невеселой усмешкой продолжала между тем девица. «Ну а теперь без сложной скромности я лучший бортмеханик в пространстве и тоннелях от Яллы до самого дальнего приграничья». Здесь в ее голосе мелькнула нотка нескрываемой гордости. «Знаете, у цифровой копии куча преимуществ. Могу, к примеру, напрямую управлять ремонтной техникой, а неполадки корабля ощущаю как свои собственные недуги, если пожелаю, конечно. Кстати, правый верхний импульсный генератор через пару-тройку рейсов придется менять или смириться с существенной потерей мощности». «Так, может, заменить сразу?» — на автомате спросил я, думая в этот момент совсем об ином. «Ничего себе, судьба выпала девице. Хотя, какой там девице? Вполне возможно, что витков ей давно не 20. Аватар цифровой копии можно любой поставить». «Выделите денежки, заменим». Невозмутимо пожала между тем плечами моя собеседница. «На нашем расчетном счету ровно ноль. Последние кредиты ушли на оплату стоянки в порту. Кстати, завтра в полдень мы должны либо ее продлить, либо освободить место, иначе набежит долг. Корабль будет арестован, в его обеспечении и снова продан с торгов». «Завтра в полдень?» Весть о новом дедлайне заставила меня отвлечься, наконец, от размышлений о незавидной участи своей новой знакомой и вернуться к реальности. «Не переживайте, капитан. У нас дешевая площадка. Продление стоянки на трое суток станет всего в сотню кредитов». «Которые у меня как раз имелись еще час назад и благополучно уплыли к ордену под задорный лай собака с бака. Шакар!» — само собой вырвалось у меня. «Ой, простите, Аран!» — поспешил я извиниться за несдержанность. «Все-таки иначе, чем как юную девицу-шестисолнечницу, я пока ее не воспринимал». «Следует понимать вашу эмоциональную реплику, капитан, как констатацию отсутствия у нас нужной суммы», — невесело ухмыльнулась та. «Ну, что-то вроде того», — буркнул я. «Тогда почему вы еще здесь, позвольте поинтересоваться?» «А где я, по-вашему, должен быть?» — недобро прищурился на собеседницу я. «В портовом баре, разумеется». «Чтобы напиться с горя?» «Нет, капитан, чтобы набрать экипаж. По минимуму нам необходимы пилот и суперкарго. Без первого не разрешат взлет. Так-то поднять корабль сумела бы и я, благо мы с ним почти что одно целое, но это незаконно. А без второго никто не доверит нам свой груз, а значит и не заплатит столь необходимый аванс. Еще не помешал бы стюард или хотя бы юнга, если вы намерены брать на борт пассажиров, но по этой части на бака едва ли найдутся выгодные клиенты, так что тут вопрос терпит. Бортового оружия у нас не имеется, значит, нет нужды и в бомбардире. Медотсек укомплектован образцово, обойдемся без судового врача. То есть, как я уже сказала, дело лишь за пилотом и суперкарго. Итак, капитан, вынуждена повторить свой сакраментальный вопрос. Почему вы все еще здесь? Экипаж сам себя не наберет». С последним было не поспорить. Да и со всем остальным, по большому счету, тоже. Третье. Три кружки пива. В баре космопорта царил умиротворяющий полумрак, но один круглый столик в дальнем от стойки углу зала резко выбивался из общей картины. Он единственный был ярко освещен, чем, конечно, сразу привлекал к себе внимание каждого, кто бы ни заглянул в заведение. Реагировали гости по-разному. Кто-то, понимающе, ухмылялся, кто-то, пожав плечами, равнодушно отводил взгляд, кто-то, напротив, долго пялился с нескрываемым любопытством. Вот только никто не подходил, не присаживался напротив напряженно прихлебывавшего пива из массивной кружки одинокого посетителя в темно-серой форме с нашивкой капитана звездолета, не касался рукой или тем более кольцом коммуникатора одного из двух с палец высотой искусно выполненных литых фигурок, демонстративно выставленных на столешницу. Этих самых фигурок, по-своему довольно забавных, местный бармен выдал мне целый набор. Каждая символизировала ту или иную вакансию в экипаже звездолета. Представлены были бомбардир, бортмеханик, врач, стюард, юнга и даже кок. Но мне сейчас требовались лишь две – пилот и суперкарго. Они-то теперь и возвышались на дальнем от меня ближнем к потенциальным кандидатам краю стола. Все предельно понятно. Ищешь работу по одной из представленных специальностей, садись и договаривайся. Комплект фигурок предоставлялся бесплатно. За счет заведения шла и первая кружка пива капитану, но от волнения я и не заметил, как опорожнил ее едва ли не залпом. За вторую уже полагалось заплатить, правда, со скидкой всего полкредита. Эту я уже как сумел постарался растянуть, но к концу первого часа моего дежурства в баре безнадежно опустела и она. Пришлось заказать третью. По традиции, как только кружка перед капитаном показывала дно, следовало либо тут же потребовать у бармена новую, полную, либо собирать манатки и убираться во свояси. Заранее я, разумеется, всех этих тонкостей не знал. Просветила меня многоопытная Аран. Там, на корабле, я уже было развернулся, чтобы последовать ее совету поскорее заняться делом, как шестисолнечница, вроде как сама же меня настойчиво с борта отсылавшая, вдруг бросила. «Постойте, капитан!» «Да», — дернулся я обернуться к оставшемуся за спиной экрану, но расторопная девица уже появилась на другом, прямо передо мной. «Во-первых, наденьте вашу куртку и тщательно застегнитесь. В команду к капитану Растрепе никто не пойдет». «Что? А, ну да», — я принялся торопливо просовывать руку в узкий рукав. «Во-вторых, как, по-вашему, люди должны догадаться, что вы у нас капитан?» — ехидно задала вопрос Аран, когда ее «во-первых» было мной, наконец, исполнено. «Ай, по кольцу», — предположил я, но тут же вспомнил верный ответ. «То есть по нашивке на форме?» «Прямоугольный пульт справа от вас. Вторая ячейка сверху». Одобрив мою догадку, коротким кивком обронила бортмеханик. Повернувшись в указанном ею направлении, я протянул руку, коснулся кольцом нужной панели, и из приоткрывшейся щели под ней выползла короткая лента капитанской нашивки. Подхватив ее двумя пальцами, я поднес добычу к груди и пристроил над карманом куртки. Нашивка чуть сместилась, самостоятельно занимая правильное положение, и накрепко приросла к ткани униформы. «Отлично!» — смерив меня оценивающим взглядом, заявила шестисолнечница. «Теперь вы и впрямь немного похожи на капитана. Вот только капитана чего?» Лукаво склонила она голову к плечу. «Нужен шеврон с названием корабля», — сообразил я. «В точку», — хмыкнула Аран, но с дополнительными инструкциями не поспешила. «И какое же у нас название?» — осведомился я. «А это уже вам решать, капитан. Прежнее аннулировано при выставлении орка на торги. Можно, конечно, вовсе ограничиться регистрационным номером, но это как-то не солидно. Будто мы какая-нибудь зачуханная шлюпка». «Да», — охотно согласился я. «Нужно нормальное название». «Так в чем же дело стало? Предлагайте». «А я призадумался. Как вообще называют звездолеты?» Зашевелилась, подгружаясь, память. «Да, похоже, обычно капитаны нарекают свой корабль либо чем-то значимым лично для себя, в память возлюбленной, именем родной звезды или планеты, а то и местности на планете, либо придумывают нечто пафосное, светоч галактики или, скажем, звездный скиталис. А, к примеру, гахарский крейсер, походя подставивший меня недавно на сотню кредитов, назывался «Принцесса Лара» в честь младшей дочери младшего сына, правящего у них нынче короля. Но мне, понятно, нет никакого дела до гахарской династии. На патетику меня что-то тоже не тянет. Ну, а насчет личного... С последним как-то уж вовсе не сложилось. Нет, что-то сокровенное в моем прошлом наверняка имелось. Только вот я об этом ни ордена не помнил. Если только, конечно, не считать... «Поторопитесь, капитан, бар ждет», — нетерпеливо напомнила мне Аран. «Ев», — выдал я, — «назовем корабль Ев». «По имени вашей родной звезды?» — уточнила шестисолнечница. «Ну, типа того». «Никогда раньше не слышала о такой», — как бы про себя заметила девица. «Это где-то в некартографированном приграничье?» — спросила она уже меня. «Пожалуй, что так», — счел за благо согласиться я. «Что ж, название как название», — пожала плечами Аран. «Единственное, учтите, реестр Бака добавит к нему постфикс «А». То есть полностью название будет звучать как «Ева». Годится?» «Почему нет?» — развел я руками. «Ева, так Ева». «Корабль принял название «Ева» и уведомил о нем реестр», — выдержав паузу, в десяток ударов сердца поведала мне шестисолнечница. «Получите шеврон». На ее собственном левом рукаве, чуть повыше локтя, как раз появилась круглая эмблема в виде стилизованного силуэта звездолета с двумя короткими надписями. Сверху «Орк», внизу «Ев-А». «Тот же пульт, что выдал вам нашивку. Верхняя ячейка». Пара мгновений, и моя куртка также обзавелась подобным украшением. «Ну, вот и все, пока», — заключила Аран. «Ну, а теперь в бар, капитан. Что и как там делать, расскажу вам по дороге. Переведите СИК в режим скрытой трансляции». «Сделано», — подтвердил я, уже привычно, царапнув кольцо. «Тогда вперед. Идите и найдите нам приличных пилота и суперкарго. Мне до смерти надоело торчать на приколе. Хочу снова в дальний космос. Аж искрю». «Постараюсь», — пробормотал я, поспешно покидая рубку. Не бывает, как говорится, худо без добра. Как я уже упоминал, очереди из соискателей места на Еве, почему-то про себя я сразу начал таким образом склонять название своего корабля, хотя строгие правила умноречия и диктовали иное, не наблюдалось. Да что там очереди, никто не подходил даже с вопросом. Лицо мое местным, что ли, не нравилось. Ну а что, мне вон не симпатичные шестисолнечники, хотя к дерзкой Аран я, кажется, уже начал понемногу привыкать, а кому-то, может, притят таких, как я. Не, ну а что еще, если не лицо? Форма сидит аккуратно. Поначалу что куртка, что штаны на мне болтались, но, как им и положено, быстро подстроились по фигуре. Нашивка, шеврон, ну, все как надо. Фигурки на столе стандартные, красивые. Пиво, конечно, средней паршивости. Толком понять, что не так с напитком, я не мог. Будто бы просто привык несколько к иному вкусу. Интересно, к какому? Ну так я его никому и не навязываю. По традиции, подписавший контракт сам выберет себе символическое капитанское угощение в пределах одного кредита. Вообще, напридумывают же условностей. Что проще организовать в системе электронную биржу, на которой капитаны могли бы набирать команду, не выходя из собственной рубки. Но у Звездного флота свои вековые обычаи, орден их подери. Так вот, нет худа без добра. В отсутствие наплыва желающих записаться в экипаж у меня, наконец, появилось время хорошенько поразмыслить о происходящем. До этого я все время куда-то спешил, сперва из гостиницы на корабль, потом с корабля в бар, словно кто-то гнал меня пинками, не давая толком опомниться. И вот теперь этот безумный забег, наконец, остановился. Ну, а мысли, до того, очевидно, напрочь выдуваемые из моей головы встречным воздушным потоком, мало-помалу закопошились в мозгу. Итак, нежданно-негаданно я стал владельцем аж целого звездолета. А может, как раз наоборот, жданно и гаданно. Только ни ордена не помню этого. Вроде как тот загадочный аноним в своем сообщении упоминал, что, мол, исполняет обещанное. Когда обещанное? За что? Что-то я ему, видать, сделал настолько хорошее, за что и оркам расплатиться не жалко. Логика подсказывает, что рутинным трудом каким-нибудь клерком в конторе на собственный звездолет не заработаешь, тем более к моим скромным годам. Да и чтобы так шикарно расплатиться, нужно быть кем? Членом королевской семьи какой-нибудь планеты? Владельцем межсистемной корпорации? Преступным воротилой? Вот, кстати, последняя версия, хоть куда. Объясняющая и скрытность моего благодетеля и его завидные возможности и его проблемы. И заодно мою потерю памяти подчистили, типа, чтобы о чем-то не проболтался. Про память, собственно, отдельный разговор. Но не должна она так работать, подгружаться будто бы по запросу. Это больше похоже на виртуальную игру с полным погружением. Ну вот опять. Не знал, но вспомнил, прямо как хороший студент на экзамене. Ну или да, как в продвинутой виртуальной игре. Так что получается? Все вокруг не настоящее? Этот бар, этот космодром, моя Ева. Просто игровая локация. Ну и где тогда кнопка «Выход»? Да не, бред. Не бывает настолько реалистичных игр. Так, по крайней мере, подсказывает мне та же память. Вот только можно ли ей хоть сколько-то доверять, если сама она может оказаться лишь порождением той же хитрой компьютерной программы? Шакар. Замкнутый круг. Такой не разорвать. Невозможно подтвердить или оспорить истинность окружающего мира, не выйдя за его пределы. Ничего себе, меня на философию потянуло. С двух-то кружек пива. Хотя нет, уже почти с трех. То есть, еще раз. Чтобы получить ответ на вопрос, реален ли мир вокруг меня, нужно сперва вырваться из него. Иначе никак. Но кнопки «Выход», как я уже сказал, не наблюдается. Какие еще могут быть варианты возвыситься над суетой? Ну, один очевиден — это смерть. Но больно уж он радикален. Меня аж передернуло. Стоп, Юрий, давай-ка полегче. Без крайностей. А если без крайностей, то получается вот что. Идея о виртуальности окружающего меня мира принципиально непроверяема. По крайней мере, пока где-нибудь не всплывет вдруг игровое системное меню. А значит, практически бесполезная. Ну, ее к ордену тогда. Однако все это ничуть не отменяет того неприятного факта, что с моей памятью что-то не так. Может, я, как Аран, какое-то время был цифровой копией, а теперь вот переписан в новое тело, но криво. Что-то по пути потерялось. Девица вроде упоминала, что ее личность тоже сохранялась не полностью, с некими изъянами. Что-то где-то подзависло и теперь догоняет потихоньку. Пока по большей части грузятся разного рода общие сведения и понятия, необходимые в данный конкретный момент. Но, может, позже за ними последуют и некие детали моего прошлого? Чем не вариант? Надо будет аккуратно переговорить с Аран. Характер у борт-инженера Евы, конечно, тот еще. И уважение ко мне, как к капитану в этой девице, чуть меньше, чем нисколько. Но по части копирования сознания она должна быть экспертом. Точно. Как вернусь на корабль, прощупаю на этот предмет шестисолнечницу. Ну да, не через сих же такие вопросы обсуждать. А пока не дергаюсь и действую по плану. То есть пытаюсь укомплектовать экипаж. От кого бы и за что бы мне не достался звездолет, теперь он мой, и крайне глупо было бы профукать такой щедрый подарок, что в возможной виртуальности, что в самой, что ни на есть, реальной реальности. Вот только шакр. Писк коммуникатора бесцеремонно возвестил, что за своим столиком я сижу уже полных 3 стандартных часа. Я вскинул голову. Обе фигурки передо мной из серебристых резко сделались бордово-алыми. Еще одна добрая традиция, чтоб ее к ордену. Если за названный срок ни с одним кандидатом не заключен контракт, незадачливому капитану следует взять паузу, минимум на те же 3 часа. Хитрить бесполезно. Все равно к нарушителю с красными фигурками никто не подойдет. Скверная примета. Ну что ж, делать было нечего. Хмуро поднявшись со стула, судорожным, не слишком ловким движением, я подхватил со столешницы, будто кровью налившихся пилота и суперкарго, и, стараясь держаться прямо, всего-то 3 кружки, да, двинулся по проходу к стойке. До момента, когда Ева должна будет освободить стоянку в порту, оставалось чуть более 30 минут бака. Четвертое. Близнецы. Бармен за стойкой работал уже другой. Не тот, что 3 часа назад снабдил меня набором фигурок. И если о происхождении прежнего нельзя было ничего сказать определенно, то этот, судя по характерно вытянутым ушам и будто ножом срезанному носу, почти наверняка являлся выходцем из системы Бриммы. Про них еще болтают, будто они рождаются хвостатыми. Но в подростковом возрасте, почему-то не раньше, большинство от такого украшения избавляются хирургическим путем. Но некоторые утверждают, будто исключительно мужчины якобы оставляют короткий обрубок, под одеждой практически незаметный. И, как говорят, такие пользуются сногсшибательным успехом у женщин, причем не только у соотечественниц, бримчанок. После выпитого пива меня так и подмывало поинтересоваться у бармена, как дело с хвостом обстоит лично у него, но все же мне хватило воли и ума этого не делать. А вот плосконосый ушастик, в свою очередь, от бестактного, на мой взгляд, вопроса не удержался. «Не самый удачный вечер, капитан», — подчеркнуто участливо осведомился он, пряча под стойку возвращенный мной комплект фигурок. «Бывало лучше», — угрюмо буркнул я. «Да уж, обычно на бака не составляет труда нанять команду, тем более летом, как сейчас», — с видом знатока кивнул бримчанин. Тут же у них своя космошкола, и не минуло еще и большой луны, как из нее состоялся очередной выпуск, Если ничего не путаю, они только бомбардиров не готовят. А так пилоты, бортмеханики, суперкарго. Выбирай, не хочу. Но аккурат малую луну назад сюда нагрянул учебный флот Космокора. Ну, и выгребли себе всех подчистую. Да что там, вчерашние курсанты даже состоявших в порту частных звездолетов кое-кого к себе переманили. Космокор. Одна из двух ведущих межсистемных корпораций, занимающаяся, среди прочего, космическими перевозками, подбросила талику информации моя странная память. Основной ее конкурент в данной сфере — Ассоциация Звездного Пути. «Да ладно, так уж и переманили с частных», — на автомате покачал головой я. «Оно, наверное, тех, у кого контракт истекал, вот и не стали продлевать», — предположил бармен. «В корпорации-то условия службы всяко лучше, чем на разных там мелких посудинах. Ничего личного, капитан. Что есть, то есть». «Что есть, то есть», — не стал спорить я. Очередной пакет, подгрузившийся в мой мозг информации, правоту бремчанина полностью подтверждал. «Ужин, капитан», — между тем предложил мне вдруг тот. «Что?» — переспросил я, не ожидая подобного поворота от разговора. «А, нет. Благодарю. Денег у меня оставалось всего 2 несчастных кредита, а мне еще выпивку новобранцам покупать. Ну, если они, конечно, у меня будут, эти орденовые новобранцы. Там, где прошлась своим частым гребнем корпорации вроде Космокора, ловить обычно уже нечего. Разве что кого-нибудь вдруг спишут в порту на твердь, а он окажется достаточно плох, чтобы на него не позарились более успешные капитаны, способные, скажем, посулить солидные подъемные. Вот тогда я этот отброс и подберу, отряхну и пристрою у себя. Как бы то ни было, этих 2 кредитов на ужин мне и не хватит, так что пойду-ка я покамест по-добру-поздорову домой, в смысле, на Еву, поговорю с Аран насчет причуд моей памяти». «За счет заведения», — сквозь вязкую пелену невеселых дум донесся до меня елейный голос собеседника. «Простите», — не сразу вынырнул я из пучины своих тягостных размышлений. «Как насчет ужина за наш счет, капитан?» — заговорчески подмигнул мне бармен. «Не сочтите это за сомнение в вашей платежеспособности. Просто благодаря вам за последние 3 часа мы собрали 1,5 дневных выручки. Посетители делали ставки на то, повезет вам сегодня или нет. Да и пропускали, по ходу дела, лишний стаканчик-другой. Ну и на чаевые не скупились, дабы подмаслить судьбу. Так что не поделиться с вами прибытком значило бы, с моей стороны, плюнуть под хвост удачи». Тогда уж лучше деньгами едва не вырвалось у меня, но произнес я все же иное. «Ну, в таком случае не смею отказываться, любезнейший. С удачей и с Гахаром спорить не стоит», — выскочила из меня расхожая поговорка. «Ну да, королевство Гахар недавно как раз недобрым словом его поминал». «Тогда присядьте за столик, капитан», — указал жестом в полутемный зал бремчанин. «Не сочтете из 100 ударов сердца, как ваш ужин будет подан». С натянутой улыбкой кивнув в ответ, я отлип от барной стойки. Только когда на стол передо мной опустилась керамическая плошка ароматного жаркого в сопровождении блюдечка с какими-то мелко нарезанными местными водорослями и кружки уже знакомого мне пива, я понял, насколько голоден. Спешно вооружившись принятой в обиходе на бака 5-зубой вилкой и вполне стандартным ножом, я жадно принялся за трапезу. А угощение от щедрот бремчанина мне, нужно сказать, перепало хоть куда. Мясо было нежнейшим. Кусочки его буквально таяли во рту. Водоросли сперва показались мне пресноватыми, но, как выяснилось, обладали послевкусием, добавлявшим жаркому талику пикантности. Ну, а под холодное пиво все это шло и вовсе на ура. увлекшись едой до самозабвения, я не сразу заметил, как сбоку к моему столику кто-то тихонечко подошел. Затем, таки уловив краем глаза движение, решил, что это должно быть мелькнул официант, но и теперь не соблаговолил повернуть головы, и лишь вопрос «Разрешите присесть, капитан?» заставил меня неохотно отвлечься от аппетитного ужина. Голос был высоким, скорее всего, девичьим или женским, хотя в галактике, конечно, всякое бывает. Скосив, наконец, глаза, я увидел у своего стола две стройные фигуры, одетые во что-то темное. Детали при таком освещении было не разглядеть. Мой взгляд скользнул выше и выхватил из пелены полумрака длинную до пояса незнакомки, если, конечно, это и впрямь была представительница прекрасного пола, перекинутую через плечо толстую светлую косу волос. В следующий миг точно такую же косу я заметил и у второй незваной гости. Теперь я более-менее разглядел и их лица, и уже почти не сомневался, что передо мной именно девицы. Свободных столиков в зале было с избытком, так что намерение незнакомок подсесть именно ко мне недвусмысленно намекало, что они на работе. Приличные посетительницы, ищущие компании, в такого рода портовых барах редки, а вот профессионалки — обычное дело. «Не стоит», — холодно обронил я. «Для подобных развлечений у меня сейчас не было ни желания, ни, главное, денег». Одна из девиц, та, что стояла слева, без споров начала поворачиваться, чтобы уйти, но ее спутница решительно удержала подругу за руку. Сама же, напротив, сделала еще полшага вперед, почти навалившись на мой столик. «Вы же набираете команду, капитан?» Слегка наклонившись, не столько даже спросила, сколько отметила она. «Команду звездолета», — хмыкнул я, все же не добавив, а не борделя, хотя язык чесался. «Отлично, я суперкарго», — гордо сообщила нам эта девица. «Она», — последовал короткий кивок на вторую даму, — «пилот». «Изволите шутить?» — кривовато усмехнулся я. «Никаких шуток, капитан». Ловким движением блондинка отбросила с плеча свою шикарную косу, открыв моему взору профессиональную нашивку на груди. «Ну да, а одета-то девица, как, собственно, и ее подруга, была в стандартную серую униформу, неопознанную мной сперва в темноте». «Вот как!» — изумленно вздернув брови, я впился испытывающим взглядом в незнакомок, только теперь заметив, что меж собой те схожи, как две капли пива на стенке моей кружки. Но это сейчас было совершенно неважно. Я лишь хотел убедиться, что не ошибся, не принял за девиц внешне женоподобных юношей. Но нет, едва ли. Выдающиеся бюсты обеих говорили сами за себя. И потом... Только что моя собеседница сама определила спутницу местоимением «она». «Вы из королевства Гахар?» Запоздало пришло мне в голову единственное разумное объяснение, если, конечно, исключить вариант, что это всего лишь идиотский маскарад. Женщины, равно как и девушки, не служат в дальнем космосе. Это каждому известно. В тоннелях, куда ныряет корабль. Чтобы срезать путь между невообразимо удаленными одна от другой в привычном нам трехмерном пространстве звездами по необъяснимой до сих пор причуде мироздания, они становятся совершенно беспомощными, впадая в оцепенение. Отличный пример — бортмеханик Евы Аран. В былом своем человеческом теле она могла летать лишь пассажиром и лишь превратившись в цифровую копию сумела войти в состав экипажа. Иное дело гахарчанки. Но они с пеленок проходят подготовку по особой методике, оберегаемой как один из главных секретов королевства. «Нет, к сожалению», — покачала тем временем головой девица. «Мы не с Гахара. Позвольте нам присесть, капитан, и я все вам объясню». «Что ж, прошу». Заинтригованный, но все еще склонный опасаться подвоха, я указал незнакомкам жестом на свободные стулья, куда девицы с готовностью и опустились. Возникла короткая пауза, в течение которой блондинка то ли собиралась с мыслями, то ли ожидала, не предложу ли я заказать им выпивку. Это если мои первоначальные подозрения в адрес незнакомок все же оказались бы верными. Как бы то ни было, лишних денег у меня не было, так что я лишь приглашающе развел руками. «Итак, меня зовут Ксен Дуб Иль Огуа», — представилась девица. «Это моя сестра Брин Дуб Иль Огуа», — указала она на спутницу. «Нам по 19 стандартных витков, и мы выпускницы космошколы Бака. Как я уже сказала, я дипломированный суперкарго, Брин — пилот». «Юурий Вас Иль Ев», — в свою очередь назвался я, владелец, капитан корабля Ев-А, класса Орк. Название родного мира девиц, звезды Огуа, мне ни о чем не говорило. Как, впрочем, наверняка и им моя загадочная Ев. Тем не менее, я не преминул заметить. А вы с сестрой довольно далеко забрались от дома, в конце концов, для многих и соседней системы. Иной непостижимый мир. И не знал, что в космошколе Бака бывают выпускницы. Не затягивая, сформулировал я суть своих сомнений. «До нас не было. И теперь, возможно, не скоро появится снова», — вздохнула Ксен. «Наш набор был экспериментальным. 3 витка назад в школе впервые в истории сформировали учебную группу девушек под некую уникальную новаторскую программу. Вы справедливо упомянули Гахар, капитан. Это была попытка переизобрести их знаменитую методику. Особая диета, медитации, медикаментозный комплекс. Изначально нас было 12. 6 отсеялись почти сразу. Еще 3 через виток. Одна девушка, она училась на бортмеханика, успешно прошла почти весь путь до самого конца, но провалила итоговый экзамен. А мы с сестрой одолели и его. Условно одолели. До того, державшаяся нарочито уверенно, здесь рассказчица потупилась. Мне выписали соответствие 73%, то есть подтверждено, что из 100 нырков в туннель минимум в 73 случаях я сохраню полную работоспособность. У Брин этот коэффициент еще лучше. Целых 92. Вот, взгляните сами. Она вытянула вперед левую руку с ободком коммуникатора на мизинце. Я поднес к кольцу Ксен собственный СИК и затем вывел вовне полученные от девушки данные. В воздухе передо мной возникло изображение диплома космошколы Бака на ее имя, без сомнения подлинного. Я царапнул ногтем коммуникатор, и картинка сменилась на новую, аналогичный документ, выданный второй сестре. «Ну, допустим», — пробормотал я, свернув визуализацию. «Выглядит солидно, на первый взгляд. Но вот эти ваши пресловутые коэффициенты соответствия... Нет, соглашусь, если суперкарго упадет в тоннеле в обморок, ничего страшного, но что произойдет, если это окажется пилот?» — перевел я взгляд на не проронившую до сих пор ни словечко Брин. Пусть даже это станет случаться реже, чем в одном случае из 10, но все же станет. «Также ничего непоправимого, капитан», поняв, что вопрос адресован ей, соблаговолила-таки заговорить вторая девица. Голос ее звучал ровно и сухо, не в пример живому сестренному. Лицо также оставалось совершенно бесстрастным, кажется, Брин даже почти не моргала, тогда как Ксен при разговоре вовсю хлопала длинными ресницами, то и дело морщила курносый носик и замысловато играла пшеничными бровями. Глаза, кстати, у обеих сестер были светло-голубые, но если у суперкарго в них словно разлилось теплое летнее небо, комфортное для жизни планеты, то у пилота блестел колючий ледок мертвого астероида. «Автоматика так или иначе выведет корабль из тоннеля», — продолжила между тем девица. «Выход — это не вход. Но если затем нам потребуется новый нырок, придется ждать, пока пилот очухается», — резонно заметил я. «Да», — невозмутимо согласилась Брин. «Такое возможно, но в самом худшем случае задержка не составит и 6 стандартных часов. В коммерческом рейсе счет времени иногда идет не то что на часы, на удары сердца, веско, — проговорил я, несколько все же приукрасив, при этом сам уже отчасти удивляясь своему упрямству. «Шакар, мне пилот нужен или нет?» «Нужен. А суперкарго? Аналогично». «Так вот они сидят, готовенькие, и официальные дипломы при них. Хватай в охапку, пока сами просятся в экипаж, подписывай контракты и полетели!» «Ну да, это с одной стороны. А с другой, даже одна девица в команде — уже что-то абсолютно немыслимое. А уж если две, даже три, считая Аран. Ладно, про шестисолнечницу, допустим, отдельный разговор, но тут... Может, конечно, это всего лишь стереотип, так ведь он не на пустом месте возник. Если женщину и впрямь можно подготовить к дальнему космосу, почему до сих пор никем это не было сделано? Гахар не считаем. К тому же и там это не вопрос пары-тройки витков. Между тем пилот от продолжения спора воздержалась, а вот энергичная суперкарга не смолчала. «Но согласитесь, капитан, с жаром пришла она на помощь сестре. Редкость, чтобы так все сложилось, и чрезвычайная спешка, и неудачный выход из тоннеля. Если что-то может пойти не так, рано или поздно это обязательно случится», — развел я руками. «В конце концов, будь иначе, почему вас с сестрой луну назад не завербовал вместе со всеми космокор?» Пришел мне в голову вроде бы весьма убедительный довод. «В корпорациях слишком костные правила», — вздохнула Ксен. «Они могут себе позволить привередничать. У них есть возможность выбирать». «А у вас, капитан, после визита на бака космокора выбор весьма ограничен», — прямолинейно заявила Брин. «Дело не в этом», — поспешно вмешалась Ксен, незаметно, как ей должно быть, казалось, толкнув бесцеремонную сестру локтем. «Скорее всего, за неделю-другую вы на бака найдете свободного пилота, а суперкарго и того быстрее». «Эх, знали бы вы, красавицы, что нет у меня недели-другой. Завтра в полдень мою Еву с площадки попрут. Просто мы с Брин для вас, капитан, действительно самый выгодный вариант», — горячо продолжила тем временем девушка. «Как вчерашние выпускницы, мы не просим подъемных и согласны на испытательный срок, скажем, в 5 коммерческих рейсов. Если по итогу вы окажетесь разочарованы, просто спешите нас на твердь». «Ну да, звучит неплохо. Но девицы на борту...» «Так что скажете, капитан?» Как видно, исчерпав свои аргументы, спросила Ксен. Я еще раз окинул задумчивым взглядом сестер. «Допустим, мы договоримся», — начал аккуратно. «Я пока сказал «допустим», заметив с нажимом, а то Ксен уже аж подпрыгнула от радости вместе со стулом, издав при этом восторженный визг, пусть и заткнула себе тут же рот ладошкой. Вот Брин, та по своему обыкновению, осталась невозмутима. «Итак, если это случится», — продолжил я, — «вопрос к вам...» «Как суперкарго», — воззрился я в упор на девицу. «Как быстро вы сумеете найти нам на бака достойный груз?» «Завтра к вечеру, без проблем», — с готовностью выпалила Ксен. «Не годится», — разочарованно покачал я головой. «Если в полдень нас выставят со стоянки, Ева получит от порта черную метку, и уже ни одна из наших коммерческих сделок не будет одобрена его канцелярией». Это мне Аран растолковала напоследок. «Простите, капитан!» — затрепетала ресницами девушка. «Я рассудила, как зеленый курсант. Больше такое не повторится. Ночь — тоже рабочее время. Если я начну поиск немедленно, гарантирую, за 2 часа до полудня предоставлю вам на выбор варианты, и за час на счету у вас уже будет аванс». «О, вот это другое дело». «Ну что же, не повторить недавний трюк Ксен с прыжком на стуле стоило мне, признаться, некоторых усилий. Счастливой улыбки, правда, скрыть не удалось, несмотря на все старания. Впрочем, надеюсь, она сейчас смотрелась вполне уместно. «Суперкарго, пилот», — я поочередно кивнул девицам, и подал им руку с коммуникатором. «Добро пожаловать в экипаж Евы! Ваш испытательный срок — 5 коммерческих рейсов, оплата по тарифу для новичков. Никакие бонусы, равно как и подъемные, не предусмотрены». Одно за другим их кольца коснулись моего. С этого момента контракты между нами считались заключенными. Информация о чем незамедлительно ушла в канцелярию порта. Правой рукой я достал из кармана куртки 2 шеврона Евы и торжественно выложил их на стол перед новоиспеченными членами экипажа. Когда Ксен забирала свой, ее рука зримо подрагивала от волнения. Брин эмоций вновь никак не выказывала. «Ух!» — выдохнула суперкарга, благоговейно пристроив эмблему себе на рукав. «Благодарю вас, капитан! И знайте, мы вас не подведем!» Отодвинувшись от стола, она рывком поднялась на ноги. «Ну, я побежала искать груз». «Погоди», — остановил я ее. «Еще одна маленькая формальность». «Какая?» — испуганно распахнула глаза Ксен. «Вступительный напиток», — тепло улыбнулся я ей. «Какой желаете?» «Вот и пришла пора с толком потратить мои последние 2 кредита». Пятое. Тело и память. «Капитан, да вы просто орденов бабник!» Насмешливо встретила меня на Еве Аран. После бара я с бортмехаником не связывался, но данные заключенных мной контрактов автоматически поступили в корабельную базу и, конечно же, не укрылись от внимания скучающей на приколе шестисолнечницы. Близняшек же Дуб Иль Огуа сейчас со мной не было. Ксен, как и намеревалась, занялась поисками груза, а Брин отправилась за своими и сестры вещами в общежитие космошколы. Не виноват и я, они сами пришли. Сама собой выскочила из меня ответная реплика на уме, прозвучавшая довольно коряво, вроде бы похоже на некое крылатое выражение, но откуда такое, капризная память мне не подсказала. «Подумать только!» — театрально заламывая руки, не унималась между тем моя цифровая собеседница. «На 4 человека экипажа 3 дамы. Ай да командочка!» «Я что-то не пойму. Вы рады или разочарованы?» — нахмурился я. Ни по лицу, ни по тону Аран этого и впрямь было не уяснить. «Да я просто обординеваю», — двусмысленно заявила девица. «Даже в Гахарском военном флоте доля женщин на борту никогда не превышает 1/3 списочного состава. А у нас, гляньте-ка, не иначе это мировой рекорд, капитан». «Если где-нибудь его зарегистрируем, нам денег за это дадут?» — подчеркнуто деловито осведомился я. «Денег?» — удивилась шестисолнечница. «Нет, с какой стати?» «Вот и все. А нанятая мной суперкарга к полудню обеспечит нам аванс за груз, после чего новоиспеченный пилот поведет Еву в рейс». «Ев-А», — похоже, машинально поправила меня собеседница. «Правильно, не Еву, а Ев-А». «Мой звездолет, как хочу, так и обзываю. Еще вопросы?» «Никаких вопросов, капитан», — состроив каменное лицо, картинно отсалютовала мне с экрана девица. Но тут же снова ехидно прищурилась. «Вот только когда ваши протеже свалятся в тоннеле в отключке, даже не просите меня принять управление. Евой. Или уж платите мне по двойной ставке, еще и за работу пилота». «Ну да. Шестисолнечница же говорила, что способна управлять кораблем. Просто это, скажем так, не вполне законно, но там, в дальнем космосе, кто проверит?» «Отлично. Одним риском меньше. А что до финансов...» «А зачем вам вообще зарплата, Аран?» С легкой усмешкой поинтересовался я. «Просто из принципа?» «Скажете тоже», — скривилась девица. «Большая часть оклада бортмеханика сразу уходит на аренду занятых мной систем корабля. Этих денег я даже не вижу. Тариф мне выставлен совершенно бесчеловечный, замечу. но все же не настолько, чтобы надеяться оспорить его в суде. Рассчитано четко. Так что лишние 3-4 сотни кредитов за рейс бедному бортмеханику совсем не помешают». «А куда вам их тратить-то?» — развел я руками. «Разве что на разного рода приблуды к корабельному оборудованию. Ну а что еще может заинтересовать цифровую копию?» «Ну уж нет, это все только за счет владельца», — хмыкнула шестисолнечница. «А своими деньгами я зря не разбрасываюсь, коплю». «И на что же, позвольте поинтересоваться?» — спросил я с искренним любопытством. «Хочу выкупить этот звездолет», — доверительно поведала мне собеседница. «В самом деле, такого я, признаться, не ждал». «По-моему, более чем естественное желание снова сделаться самой себе хозяйкой. Разве не так?» — выразительно приподняла черные брови Аран. «Раз уж человеческое тело мне не светит, пусть хоть так». «Ну, если задуматься, наверное, да», — несколько сбитый с толку пробормотал я. «Но это вам долго придется копить, даже работая на две ставки». Заметил я, возможно, выразившись слишком прямолинейно, но шестисолнечница немало не смутилась. «А я никуда не спешу. У кого, а уж у меня впереди времени полный трюм». «А, ну да, так-то орки делались на века. Не случись ничего непредвиденного, и Ева еще витков 100 прослужит, а то и все 200. У меня мелькнула мысль поинтересоваться у собеседницы, а сколько она уже летает на этом корабле, но тут я вспомнил, что собирался расспросить бортмеханика об ином, куда более важном. «Ладно, посудачили и будет», — вскинул я голову. «А теперь скажите мне, Аран, откровенно, я могу вам доверять? В смысле, если я посвящу вас в некую тайну, будет у меня уверенность, что вы ее сохраните?» «Забавный вопрос, капитан». Тон бортмеханика не сильно изменился, а вот лицо определенно посерьезнело. «Допустим, я скажу «да», а на самом деле «нет». Ну и какова цена будет моему ответу?» «Хм, а ведь и правда». «Поэтому сформулирую так», — продолжила между тем девица. «Любая информация, полученная мною от капитана с оговоркой, что она секретна, разглашению категорически не подлежит. Нарушение может быть приравнено к прямому мятежу, по крайней мере, по законам некоторых миров. Сами знаете, чем мне это грозит. Да и всяко, как уже говорила, к бунту я не склонна. Но если с последним вам придется поверить мне на слово, все остальное легко проверяется по нормативной базе». «Думаю, этого достаточно», — решил я, прикинув. «Итак, Аран, то, что вы сейчас услышите, а также выводы, которые вы, возможно, сделаете из услышанного, строго секретно и разглашению не подлежит», — проговорил я, непроизвольно понизив голос. «Я вся во внимании, капитан», — сосредоточенно кивнула моя собеседница. «Видите ли, тут такое...» Помедлив, я решил говорить прямо. «Мне нужен ваш совет, как человека, пережившего перенос сознания в железо. Дело вот в чем. Я подозреваю, что тоже являюсь цифровой копией», — выпалил я. «Что за странная идея?» — свела брови к переносице Аран. А с ее посадкой глаз уроженки Союза Шести Солнц это было не самой тривиальной мимикой. «Уверяю вас, капитан, вы человек во плоти. Нелепо в этом сомневаться». «Сейчас да», — согласился я. «Но, возможно, раньше. Память играет со мной в какие-то странные игры. Она будто бы постепенно подгружается. И очень неспешно. Сведения об окружающем мире я получаю аккурат в тот момент, когда они мне требуются. Или же не получаю, раз на раз не приходится. А прошлого своего не помню вовсе. Не может быть так, что меня перелили в это тело», — хлопнул я себя ладонями по бедрам, — «из цифровой копии, но сделали это не вполне корректно. С вами же случилось именно так при переходе в железо». «Не совсем», — задумчиво покачала головой Аран. Меня действительно записали с ошибками, но лакуны были не такими уж и значительными, а все остальное загрузилось сразу, одномоментно. Нет, капитан, мой личный опыт тут едва ли поможет, — заключила она. Жаль, — разочарованно вздохнул я. Но полагаться только на него нет никакой нужды, — с энтузиазмом продолжила тем временем девица. Я же говорил, что у нас на борту шикарный медотсек. Говорила? Так надо использовать его по назначению. Что зря простаивает? Давайте залезем вам в голову. Может, что и поймаем? Когда это можно сделать? С некоторой опаской спросил я. Идея бортмеханика, скорее всего, была вполне здравой. Но сама эта фраза «залезем вам в голову» меня, признаться, несколько напрягла. «Да хоть сейчас», — с готовностью предложила шестисолнечница. «К чему откладывать?» «Так-то, да, все еще неуверенно», — протянул я. «А вы точно сумеете провести исследование?» — уточнил я затем. «Аппаратура все сделает сама. Мне нужно будет лишь поставить ей задачу и прочесть результат. С этим легко справлюсь». «Какая умная аппаратура», — пробормотал я полуосознанно, оттягивая неизбежное. «Ха, ладно», поняв, что именно делаю, и рассердившись за это на себя, от души махнул я рукой, так что едва не задел костяшками пальцев переборку. «Вот вам моя голова. Лезьте». «Медотсек вверх по трапу, вторая дверь справа», сообщила мне собеседница и исчезла с экрана. «Ну что?» — осторожно осведомился я, поднимая с лица щиток тяжелого медицинского шлема, в котором послушно просидел в специальном кресле не менее стандартного часа. «Каков вердикт?» «Ну?» — смотревшая на меня с экрана Аран выглядела пугающе растерянной. «Начнем с хорошей новости», — помедлив, выговорила она. «Это тело ваше родное, а не приобретенное на стороне под запись цифровой копии». «А какая тогда плохая?» — быстро спросил я. «Насчет памяти. Вот она у вас чужая, капитан. Точнее, это просто некая база данных, набор сведений об окружающем мире, вложенный вам искусственно. Отсюда и все наблюдаемые вами странности восприятия». «Шакар», — прошептал я. И, в отличие от прошлого раза, извиняться перед собеседницей за брань не стал. «Еще весьма мягко сказано», — совершенно серьезно кивнула шестисолнечница. «Единственное, что, вероятно, истинно в осознаваемом вами, это ваше имя. Вас действительно зовут Юрви Вас Иль Ев. Я, признаться, как раз насчет Ев сомневалась. Звездный каталог — мое хобби. И нет в нем такой системы. И планеты с таким названием тоже. А на деле все вон как обернулось». «А моя настоящая память, что с ней?» — потерянно спросил я. «Стерта?» «Не совсем. Она подавлена. Закрыта мощным слоем новых записей. Но где-то глубоко под ним, похоже, сохранилась». «А можно ее как-то извлечь?» — с пробудившейся надеждой быстро уточнил я. «Теоретически, да, но нужен ключ». «Ключ?» «Доступ закодирован. Попытка взлома, скорее всего, приведет к уничтожению всей информации. Чтобы до нее добраться, требуется расшифровка. А таковая невозможна без ключа, специального массива данных. По объему, возможно, сравнимого с тем, что потребуется извлечь». «И где этот ключ взять?» «Очевидно, у тех, кто первым покопался у вас в мозгах, капитан». «Так я не помню, кто это был», — скинулся я. «В этом-то и проблема», — согласилась девица. «Следов они почти не оставили». «Почти?» — поспешил ухватиться я за эту ее оговорку. «Практически не оставили. Разве что единственное, загруженный вам массив информации не вполне стандартен. У вас память человека, пусть поверхностно, но знакомого с повседневностью звездолетчика, а не фермера или там банкира. но это нам мало что дает». «Ну да, загрузили то, что было нужно для дела», — согласился я. «А сам корабль», — сообразил тут я. «Моя Ева — это не зацепка? Он же не из пустоты для меня материализовался». «Я проверила, что сумела. Корабль приобретен анонимно. Право на него оформлено на вас по результатам торгов. Никаких концов». «Но раз были торги, прошел же платеж, его нельзя отследить». «Криптовалюта», — грустно покачала головой шестисолнечница. «На Бака это до сих пор законно, как, впрочем, и в доброй третьей галактике». «Безобразие», — угрюмо буркнул я. «Согласна». «И все же насчет самого корабля не унимался я. Вы его знаете, как никто другой. В нем есть что-нибудь особенное, необычное». «Разумеется, есть», — усмехнулась Аран. «И это я, застрявшая в железе цифровая копия, большая редкость. А уж в качестве официального члена экипажа, ну, к вашему прошлому капитан это не может иметь никакого отношения. Так что и тут у нас тупик». «Было еще сообщение, — вспомнил я. Анонимное, разумеется, в котором мне, собственно, и рассказали о праве на звездолет. И говоривший знал о моей потере памяти и обещал меня найти. Правда, у него у самого явно что-то пошло не так, по его же словам. Да и время там не билось, из-за чего я еще едва не опоздал принять корабль». «Можно взглянуть на сообщение?» — попросила девица, терпеливо переждав волну моих криков. Я послушно царапнул ногтем кольцо. «Приветствую, Юрий!» В воздухе возник уже знакомый мне мерцающий голубой силуэт заставки. «Прошу прощения за анонимность, но ты меня сейчас так или иначе не признаешь, а мне следует проявлять осторожность». «Обратили внимание, как странно было произнесено ваше имя?» — заметила шестисолнечница, когда запись доиграла до конца. «Определенно, ваш родной язык не ум, но какой сходу определить не могу. Подумаю еще. Что же касается всего остального, не исключено, что ключ действительно может находиться у автора этого сообщения. Но с той же вероятностью это может оказаться и не так. Да и в целом, не очевидно, к добру или к худу была бы для вас встреча с этим человеком». «Он говорил, что благодарен мне за что-то, и типа, ну, корабль — лишь скромная плата», — напомнил я. «Уверенными мы можем быть лишь в том, что аноним знал о корабле, а также о вашей амнезии. И связан он может быть как с первым, так и со вторым». «Шакар! Зачем кому-то вообще могла понадобиться столь хитрая манипуляция с моей памятью?» — всплеснул руками я. «Вероятнее всего, чтобы скрыть нечто, о чем вы знали, но так, чтобы потом можно было это нечто извлечь. Иначе легче было бы вас попросту убить», — цинично рассудила девица. «Но возможен и вариант с банальным сбоем. Хотели подкачать вас нужной информацией и случайно заблокировали имевшуюся». «Вот этот вариант мне нравится больше», — заметил я. «По крайней мере, в нем отсутствуют злодеи». «Зато может наличествовать авария. В точности, как в моем случае. Просто так подобная аппаратура не сбоит. Да и преступный умысел все равно не исключен». «Шакар», — в очередной раз пробурчал я. «И что же мне делать?» «Что делать, как раз понятно», — невозмутимо развела руками шестисолнечница. «Вы, капитан, у вас есть исправный корабль и укомплектованный экипаж. К полудню суперкарго обещала груз. Так какие тут варианты? Надо лететь. Именно это, кстати, вам и советовал тот аноним. А дальше посмотрим. Вернее всего, однажды ваша прежняя память потихонечку начнет просачиваться сквозь барьер отдельными фактами, идеями, фразами. Конечно, это будут жалкие крохи, но они могут навести нас на какой-то след. Ну или аноним вас найдет. И тогда либо многое прояснится, а то и сразу все, если он принесет ключ, либо...» Аран не договорила, но я и так понял ее мысль. «На этом для меня все может тупо закончиться. Что ж, как говорится, поживем, увидим». Кстати, где это так говорится? Вот именно в такой короткой формулировке. Что-то не припомню. Шестое. Первое утро на борту. Брин Дуб Иль Огуа, пилот, подтянулась на Еву в так называемые четверть дня. Час аккурат между полуночью и полуднем. Сам я к этому времени успел в первом приближении обжить капитанскую каюту, отличавшуюся от прочих как размером, почти вдвое просторнее, так и обстановкой. Например, другим членам экипажа предстояло довольствоваться узкими койками, откидными столиками и погружаемыми в пол жесткими табуретами. Мне же досталась широченная кровать, элегантная, отделанная натуральным деревом бюро, массивное, но уютное кожаное кресло и до кучи кожаный же угловой диванчик. В отдельном закутке располагались удобства, и если простым смертным полагались тесные душевые кабинки, то мне самая настоящая ванна с гидромассажем, на которую я, впрочем, покамест не позарился. Наскоро умылся и прилег вздремнуть. Сон ко мне, правда, никак не шел. В капсуле гостиницы мне его, как видно, выпало с огромным запасом. В некое зыбкое забытье я провалился лишь за считанные удары сердца до доклада Аран о приходе Брин. Так мне, по крайней мере, показалось. «По традиции, я же должен встречать новобранцев у главного люка, да?» — пробормотал я, неохотно разлепляя тяжелые веки. «Совершенно верно, капитан», — подтвердила с экрана шестисолнечница. Эх, я свесил ноги с кровати, потянулся за форменными брюками, затем снова покосился на борт механика. «А вы, ну, так и будете стоять и пялиться на меня? Я тут вообще-то не одет». «Простите, капитан», — усмехнулась девица. «Окружающий мир я наблюдаю отнюдь не нарисованными глазами аватара и заверяю, что сейчас на вас вовсе не пялюсь, как вы изволили выразиться. Но если так вам будет комфортней...» Фигура на экране неспешно повернулась ко мне спиной. «Да, так гораздо лучше», — пробурчал я, торопливо надевая штаны. Брин терпеливо ждала снаружи, у трапа, держа в каждой руке по небольшому чемоданчику, как видно, со своими и ксенпожитками. При моем появлении в проеме открывшегося люка один из них девушке пришлось по-быстрому опустить на плиту посадочной площадки, дабы должным образом отсалютовать. «Пилот Дуб Иль Огуа явилась для прохождения службы, капитан», четко и громко, хотя и привычно бесцветным голосом доложила блондинка. «Разрешите подняться на борт». «Подняться на борт разрешаю». Милостиво кивнул я ей сверху. «Добро пожаловать на Еву, пилот». Никак не отреагировав на грамматически неверный вариант названия корабля в моих устах, блондинка подхватила поставленный ранее под ноги чемоданчик и бодро взошла по трапу. За шлюзом на экране новичка уже ждала шестисолнечница. И, в отличие от меня, с выражением нескрываемого скепсиса на лишенном подбородке лице. «Аран, это Брин Дуб или Огуа, наш пилот», как положено, представил я новичка-старожилу экипажа. 92 сотых от пилота хмыкнула на это бортмеханик. «Аран», — укоризненно покосился я на нее. «Если быть точным, то 922 тысячных», — невозмутимо заметила между тем Брин. «В дипломе коэффициент соответствия округлили до целых значений процента». «Так это же совершенно другое дело», — язвительно заявила шестисолнечница. «Аран!» — уже по-настоящему сердито зыркнул я на экран. «А что такого?» — невинно развела руками бортмеханик. «Объективная самооценка, как и высокая стрессоустойчивость, неотъемлемые качества хорошего пилота. «Не так ли?» — подмигнула она блондинке. «Важно знать свои слабые места, а есть они у всех. И я вон и вовсе цифровая копия». Очевидно, с ее стороны это был такой способ сообщить новенькой о своем клоническом статусе. Для Брин, однако, ее слова новостью, похоже, не стали. «Я уже поняла», — обронила она. «В самом деле?» — кажется, непробиваемой блондинке удалось собеседницу обескуражить. «И каким же это образом?» Внимание к деталям и умение делать выводы в условиях дефицита информации также входят в число необходимых пилоту качеств, безмятежно проговорила девушка. «И, соответственно, присущи мне в полной мере. А еще...» — она выдержала паузу, особенно выразительную в сравнении с ее ровным тоном. «А еще...» О цифровой копии бортмеханики «Орка» не раз упоминал один из моих преподавателей в космошколе. «Не думала, что когда-нибудь окажусь с вами на одной палубе, Аран Гор Ильялла». «О, да я, оказывается, вселенская знаменитость», — приподняла брови шестисолнечница. «Надо же! Вот только я сейчас не на палубе, скорее в ней и над ней». Что-то ответить на это пилот, как видно, уже не сочла нужным, не стала развивать тему и бортмеханик. «Ну, будем считать, что познакомились», — повесив на лицо миролюбивую улыбку, провозгласил я, не давая паузе затянуться. «Идемте, Брин, я покажу вам вашу каюту. Вообще-то изначально я планировал поручить это Аран, но теперь решил, что лучше сделаю все сам. Часа четыре можете отдохнуть». «Если позволите, капитан, я бы предпочла пока просто оставить там вещи и опробовать пилотажный пульт», заявила блондинка, уже шагая вслед за мной по коридору. «Провести тесты, проверить, как корабль реагирует на команды». «Не сомневайтесь, все наши системы работают идеально», сухо бросила ей Аран уже с нового экрана. «Даже правый верхний импульсный генератор, который скоро придется менять». «Тогда следует убедиться, достаточно ли я для них хороша», — выдала на это Брин. «Рубка в вашем полном распоряжении, пилот», — не увидел между тем причин возражать я. «Благодарю вас, капитан», — кивнула мне девушка. Суперкарго связалась со мной за 2 часа до полудня, как мы с ней и условились. Я в это время находился в рубке, с любопытством наблюдал с верхотуры командирского кресла, как Брин тестирует системы Евы. Большинство из того, что творила сейчас пилот, было для меня темным космосом, но то, как плясали по пилотажному пульту длинные тонкие пальцы девушки, буквально завораживало. «Ну что?» — встревоженно осведомился я у Ксен вместо формального приветствия. Довольной собой она что-то не выглядела. «У нас есть груз?» «Пока нет, капитан», — сообщила та. И внутри у меня все будто оборвалось. Причем первой мыслью почему-то было нелепое. Вот Аранта станет злорадствовать. Понабрал, мол, девок по объявлению. «Я нашла 3 варианта», — продолжила меж тем моя собеседница. «Но у каждого из них, скажем так, имеется свой нюанс». «Так... То есть все-таки не полная безнадега? Что ж тогда так пугать-то? Конкретнее, суперкарго. Возможно, чуть резче, чем диктовала ситуация, потребовал я». «Да, капитан». Теребя пальцами кончик своей шикарной косы, торопливо закивала блондинка. «Есть заказ доставить партию в Зеверианской болотной руды на Олму», принялась излагать она. «Условия в целом неплохие, вот только аванса не предусмотрено. Вся оплата по факту». «Не годится», — сходу отрезал я. «Я так и рассудила, но сочла нужным посоветоваться. Второе доступное предложение — элитные вины Бака на Маргору. Тут все стандартно, включая разумный аванс. Кроме одного, грузоотправитель хочет, чтобы мы наняли его юного воспитанника в качестве юнги. Минимум на 10 рейсов». «Что?» — опешил я. «Грузоотправитель хочет, чтобы мы наняли его юного воспитанника в качестве юнги минимум на 10 рейсов». Должно быть, решив, что в первый раз я не расслышал, слово в слово повторила Ксен. «Ничего себе!» — покачал головой я. «Это вообще законно?» «Вполне. Почему нет? Так нередко делается. При поступлении в космошколу преимущество имеют те, кто уже работал в дальнем космосе. А где еще получить подобную практику, как не Юнгой? А если нам не нужен Юнга? Тогда этот груз мы не получим. Понятно, протянул я. А что у вас за третий вариант, осведомился я затем. Личинки жуков, танкопрядов на Яллу. Оплату обещает даже на 3-5 пунктов выше рынка. Аванс наличествует. Но отправитель категорически настаивает, чтобы мы взяли на себя всю ответственность за возможную гибель груза в пути. А разве так обычно и не делается, уточнил я. Только не с жуками-танкопрядами, капитан. Транспортировка их личинок – сущая лотерея. То они мрут в тоннелях поголовно, то, напротив, резко прибавляют за полет в весе, а значит и в цене. Никакой системы. Поэтому специфические риски тут, как правило, берет на себя владелец. Перевозчик же отвечает только за свои ошибки. Например, если порча груза вызвана нарушением температурного режима в трюме, ну и разное подобное, вот только от нас хотят иного. «Ясно», — задумчиво кивнул я. «Оно, конечно, риск, благородное дело». Что за нелепая мысль. Прибыльная, может быть, если повезет, но чтоб благородная. И все-таки, если что, как сильно мы рискуем, решил уточнить я. Не берусь точно оценить, капитан. Достоверной открытой статистики на этот счет не существует. Просто известно, что иногда личинки гибнут, а иногда выживают. Объявленная стоимость груза 40 миллионов кредитов. Именно столько нам придется уплатить в случае полной неудачи. Но зато, если в ходе рейса личинки отожрутся и растолстеют, так тоже бывает, наша дополнительная выгода составит до 70 тысяч. Шакар! 40 миллионов против 70 тысяч? Ничего себе расклад, покачал головой я. Не обязательно погибнут все личинки в партии. Но решать вам, капитан. Развела руками блондинка. «Позвольте, капитан», — заставив изображение суперкарга несколько поблекнуть, на выносном экране слева от меня появилась шестисолнечница. «Да, Аран, вот только ее колкости мне сейчас не хватало». Но на сей раз ерничать бортмеханик, похоже, не собиралась. «А что вас смущает в той теме с Юнгой?» — задала вопрос она. «Зарплата ему не положена, только койка и стол». «Ну да, так и есть», — с запозданием вспомнилось мне. «Свободных кают у нас тут достаточно. А много ли малец ест?» — продолжала тем временем девица. «Опять же, наличие в экипаже Юнги в будущем позволит нам брать на борт пассажиров, если, конечно, тех устроит отсутствие полноценного стюарда. Но многих устраивает. Ну и с прицелом на следующий рейс. По части новых заказов Маргора куда перспективнее Яллы. При всем моем шестисолнечном патриотизме. Честно говоря, я вообще не вижу минусов у этого варианта. Одни плюсы, в отличие от обоих других». «Да?» — нахмурился я. «Вы так считаете?» «Я, конечно, не капитан и даже не суперкарго, но так мне подсказывает мой скромный опыт», — улыбнулась Аран. «Кстати, при прежнем владельце у нас в экипаже был Юнга. Отличный мальчуган, родом как раз с Бака. Осенью будет поступать в здешнюю космошколу». «Вот как? Что ж, глупо было бы не прислушаться к совету бывалой звездолетчицы. Да и в самом деле, почему нет? Нестандартные условия сперва несколько сбило меня с толку, но если задуматься, шестисолнечница совершенно права. Нанимая в экипаж Юнгу, мы совершенно ничего не теряем, только приобретаем». «Спасибо, Аран», — благодарно кивнул я бортмеханику, затем снова повернулся к Ксен, которая, по идее нашего разговора, не слышала и уверенно распорядился. «В общем так, суперкарго, берем вино и Юнгу в нагрузку». «Есть, капитан», — просияла блондинка. Должно быть, радуясь, что один из найденных ее стараниями вариантов таки одобрен. «Я оформлю и приму груз, но насчет Юнги контракт должны будете заключить лично вы», — заметила затем она. «Сможете сейчас подойти? Это второй сектор порта, склад компании вина и бренди Бака». «Уже выдвигаюсь», — заявил я, подрываясь из кресла. «Эх, все приходится делать самому. Но что-то во всем этом даже и есть». Седьмое. Поехали. Бака центральный. Это ЕФА. Сектор 18, площадка 5. Прошу разрешения на взлет. Изо всех сил, стараясь никак не выдать охватившего меня волнения, проговорил я в эфир. ЕФА. Это Бака центральный. Взлет разрешаю. Послышался в ответ равнодушный голос диспетчера космопорта. «Ваш коридор в атмосфере номер 144, потолок 17, уклонение 1. Коротких нырков, ЕФА». «Благодарю, Бака». Я отключился от внешней трансляции и продолжил уже только для своего экипажа. «Приготовиться к взлету, пилот». «К взлету готово». Быстрые пальцы Брин наискосок пробежались по пульту, вводя последние полученные от диспетчера данные. «Отрыв от тверди через 10, 9, 8». Не без удивления, заметив, что уже какое-то время почему-то не дышу, я буквально заставил себя набрать в легкие густого от напряжения моего напряжения воздуха. «5, 4, 3». Четко продолжала между тем отчет пилот. 2, 1, отрыв. Звездолет едва заметно дернулся, и поле космодрома на экране внешнего обзора передо мной, или, как это еще называют, в псевдоиллюминаторе, стремительно отпрянуло вниз и куда-то в сторону. «Поехали!» Как-то не к месту вырвалось у меня. Почему вдруг поехали-то? Полетели? «Неплохой старт, пилот», — прокомментировала между тем происходящее с монитора под самым потолком Аран. «Как раз где-то на твои 92% от идеала. Нас слегка, но все-таки качнуло», — не преминула при этом добавить она. «Значит, есть к чему стремиться», — как всегда невозмутимо заметила на это Брин. «Но результат и сейчас был бы лучше. Не береги я при взлете ваш правый верхний генератор». «Генератор в полном порядке», — тотчас горячо возмутилась бортмеханик, явно задетая за живое. «Пока да», — и не думала с ней спорить блондинка, «но его ресурс на исходе, а аккуратность с нагрузкой даст нам лишних 3-4 рейса». «Пожалуй, что так», — помедлив, была вынуждена согласиться шестисолнечница. «Что ж, вношу поправку. Очень хороший старт, пилот. Сказала бы, отличный, но, боюсь, как бы ты сходу не зазналась», — усмехнулась Аран. «Не моя тема», — отрезала Брин. «А какая твоя?» — участливо осведомилась бортмеханик. «Излишняя эмоциональность», — заявила блондинка. «Ну, типа пошутила». «Но я работаю и над этим», — заверила она. «Хм, может, и не пошутила». «Бортмеханик, пилот! Отставить посторонние разговоры!» — запоздало вмешался я. «Что о нас подумает Юнга?» «Слушаюсь, капитан!» — незамедлительно отреагировала Брин. «Как прикажете, капитан!» Немногим отстала от нее Аран, не потрудившись при этом спрятать ухмылку. Что до упомянутого Юнги, то он сейчас сидел в крайнем левом кресле из четырех в ряду, дальнем от пилотского, и восторженно переводил взгляд с одного псевдоиллюминатора на другой. Место рядом с ним занимала Ксен, пытавшаяся, похоже, взять над младшим членом нашего экипажа нечто вроде шефства. Однако пока в целом безуспешно. Мальчуган ершился и ее заботы о себе не принимал. Звали паренька Дик Днес Иль Бака. Был он русоволос, невысок ростом, чрезвычайно щупал и, должно быть, в силу двух последних обстоятельств, а также из-за, ну, очень крупных карих глаз, казался куда младше своего паспортного возраста. С виду я не дал бы ему и 10 витков, но, согласно документам, две больших луны Бака назад мальчонке исполнилось 12, рубеж, с которого, собственно, и разрешалось идти в юнги. К слову, эта миниатюрность дико обошлась нам в лишние 150 кредитов. Стандартная униформа, теоретически способная подстраиваться по любому росту и фигуре, тут со своей задачей не справилась. И даже предельно съежившись, осталась юному новобранцу заметно велика. Пришлось приобретать ему комплект под заказ. А ведь это всегда дороже, чем универсальный вариант. Кроме того, пареньку нами был куплен кортик. Есть множество планет, на которых без оружия у бедра тебя попросту сочтут недочеловеком, говорящей скотины. Но именно туда почему-то нередко случаются самые выгодные рейсы. На подобные случаи в моем капитанском сейфе хранилась пара бластеров, но юнге, конечно, полагалось что-нибудь попроще. Обновку Дик сразу же пристроил на ремень и уже с ней не расставался. Понятно, на борту никакой нужды в кортике не было и быть не могло, но глаза мальчугана сияли таким восторгом, что лишать его радости я не решился. И разоружиться не велел. Весь остальной полученный нами аванс, помимо расходов на юнгу, также был уже благополучно потрачен. Большая часть средств ушла на топливо, остальное — на пищевые пайки для экипажа. И то, и другое, правда, мы взяли с некоторым запасом, не впритык. По должности отвечавшая за закупки Ксен обмолвилась было, что, мол, неплохо бы разнообразить рацион натуральными продуктами, а также попыталась втиснуть в бюджет подписку на обновление межсистемного политико-юридического вестника. Суперкарго полезно знать обо всех новостях торговых правил на той или иной планете. Но по итогам обсуждения и от того, и от другого нам пришлось с сожалением отказаться. Невелика беда, впрочем, разносолами побалуем себя, когда на них заработаем. А с актуальной нормативной базой можно бесплатно ознакомиться в любом порту. Но если по первому пункту блондинка уступила довольно легко, то по второму возражала до последнего. Типа, а что, если изменения вступят в силу, пока мы в рейсе? На старте все, допустим, было нормально, но прибываем куда-нибудь такие красивые, а там теперь наш груз – злостная контрабанда. А узнали бы вовремя, получив уведомление в полете между тоннелями, смогли бы оперативно среагировать. И часто такое случается, с сомнением нахмурился я, чтобы правила игры менялись в ходе рейса. Не то чтобы часто, вынуждена была признать девушка, но несколько ярких примеров нам в школе приводили. Ну и сколько стоит такая подписка, поколебавшись, уточнил я. Если брать минимальный пакет, 1000 кредитов. Сколько? Вытаращил я глаза на собеседницу. 1000 кредитов, повторила Ксен, потупившись. Не ордена себе, покачал головой я. Это еще со скидкой. Мне, как выпускнице космошколы, этого витка шакр. Нереально, развел я руками. Можно было бы немного сократить резерв топлива, и теперь не уступала суперкарго. Он посчитан стандартно, а наша Брин в учебных полетах экономила до четверти от нормы. «Вот только у нас впереди полет не учебный», — менторским тоном заметил я. «И летим мы на Маргору, а там одна из самых стабильных правовых систем в цивилизованной галактике», — своевременно поддержала меня с загоревшегося за спиной у суперкарго экрана Аран. «И самое предсказуемое». «По Маргоре, да, сюрпризов наверняка не будет», — зажатая с двух сторон пошла таки на попятный Ксен. «Но вот потом...» Все же оговорилась она. «Вот потом к этому разговору и вернемся». Сочтя решение приемлемым, я закрыл тему. Глядишь, к тому времени и новое денежко на счет капнет. Тогда и будет о чем поговорить. «Капитан, нас вызывает орден», — отвлек меня от созерцания красот за псевдоиллюминатором голос Аран. «Что?» — скинулся я. — Орден? Тот самый? — В дальнем космосе только один орден, — резонно заметила бортмеханик. Час назад Ева вышла за пределы системы Зивер и легла на курс к первому из намеченных для нырка тоннелей, после чего наш пилот передала управление автоматике. На формальную же вахту заступила шестисолнечница. Покидать свое кресло, однако, никто из нас не спешил. Стадия разгона славится исключительными видами, а лучшие экраны внешнего обзора находились именно в рубке. Вот мы к ним и прилипли, как завороженные. И Ксен, и, понятно, юный Дик, и я сам, даже невозмутимая Брин, нет-нет, да и поглядывала искоса, хотя, конечно, может, это она так визуально контролировала курс. Ну а мы, остальные трое, именно что глядели во все глаза. Нужную для нырка скорость звездолеты набирают, двигаясь отнюдь не по прямой. Для входа в тоннель требуется выписать более чем замысловатую траекторию. Благо, гравитационные двигатели позволяют добиться исключительной маневренности. На борту эти выкрутасы корабля никак не ощущаются, но белые точки звезд и голубые, сиреневые, бордовые, да почитай всех цветов спектра, языки туманности за псевдоиллюминаторами устраивают сущую свистопляску. И когда смотришь на нее, в какой-то момент начинает казаться, будто сама бездна затягивает тебя в свое нутро, дабы распробовать, проживать и выпустить перерожденным. Или не выпустить вовсе. Около 1% людей это галактическое шоу необратимо сводит с ума. Но бедолаг из зоны риска давно научились вычислять еще на тверди. Таких не берут в космонавты. Скажем, Дика мы приняли в экипаж, только внимательно изучив его контрольные тесты. Вот оттуда, из сладкого плена всепожирающей бездны, меня и выдернула сейчас Аран. «Так я переключаю на вас канал, капитан?» — уточнила она. «Да, конечно». Стоило мне худо-бедно сосредоточиться, как наваждение, вызванное чудесным зрелищем за бортом, тут же отступило, а вечно запаздывавшая, наложенная память наконец подсказала, что и как надлежит делать дальше. «Лицо, управляющее звездолетом класса Орг, следующим из системы Зивер. К вам обращается патруль Ордена Крови», услышал я между тем из динамика. «Выйдите на связь для проверки вашего космологического вида». «Иначе говоря, подтвердите, что вы не робот. Однажды забыв закончить давно отгремевшую войну, Орден же именно их выискивает межзвезд». «Говорит Юрий Васильев, капитан корабля ЕФА», поспешил с положенным ответом я. «В моих жилах человеческая кровь, патруль». «Благодарю, капитан. Коротких вам нырков», — выдал в ответ эфир. «Звездолет Ордена проследовал своим курсом», — сообщила мне через считанный пяток ударов сердца Аран. «И что, и все? А разговоров-то было?» «Никогда этого не понимала», — пробормотала из своего кресла Ксен. «Но профанация же какая-то. Разве какой-нибудь киборг не мог бы им сказать все то же самое? Или попросту прокрутить заранее заготовленную запись?» «Вот и я о чем». «Не профанация», — веско возразила, однако, блондинке шестисолнечница. «Голос живого человека, зов крови, как у них это называется, адепты Ордена определяют безошибочно. Не спрашивайте меня, как это они делают, понятия не имею. Просто примите как факт. Был случай на этом самом корабле, только назывался он тогда иначе. У нашей команды выдался непростой рейс. Капитаны суперкарго были тяжело больны. Пилот выбился из сил и уснул прямо в кают-компании. На вахте находилась я. Юнга ошивался где-то внизу. И тут нас вызвал Орден. Я нашла Юнгу, переключила канал на него, но мальчик не кстати растерялся и словно звездной пыли в рот набрал. Пришлось отдуваться мне. Я еще хорошо помнила себя во плоти, и меня ничуть не покоробило сказать, как недавно наш капитан. В моих жилах, где течет человеческая кровь. Ха, увы, не прокатило. В ответ мне грозно велели заглушить движки, лечь в дрейф и готовиться к принятию абордажной партии. К счастью, тут наш Юнга малость опомнился. В эфир он, правда, так и не вышел, но прибежал к пилоту и растолкал его. А тот, надо отдать ему должное, быстро сообразил, что к чему, и связался с патрулем. На этом нас и отпустили во свояси. Но разговор мы успели прекратить, с траектории НРК сошли, в итоге потеряли кучу времени, а как следствие и денег. Груз в трюме был скоропортящийся. Вот так-то, коллеги. На добрый десяток ударов сердца в рубке установилась полная тишина. Все обдумывали услышанное. Нарушил молчание Дик, и, кажется, это были первые произнесенные им вслух слова едва ли не с момента взлета. «А тот ваш Юнга», — робко проговорил парнишка, — «его наказали?» «Да, выкинули в шлюз», — равнодушно поведала бортмеханик. «Что?» — в один голос воскликнули Дик и Ксен. «Признаться, я и сам едва удержался от того, чтобы присоединиться к их возмущенному хору». «А что вы хотели? Такие убытки?» — развела с экрана руками шестисолнечница. «Ах, ладно, шучу», — хмыкнула затем она. «Выпорол его капитан, и все дела». «А снова шутите?» — пролепетал мальчонка. «Тут-то какие шутки?» Похоже, на этот раз бортмеханик и впрямь говорила чистую правду. «Это же Юнга. Что еще с него взять?» «Ну уж», — всплеснул тонкими руками Дик. «Знаете, капитан», — решительно повернувшись вместе с креслом, он задрал голову ко мне. «Если когда-нибудь вам придется за что-то меня наказывать, то уж лучше и впрямь сразу в шлюз». «Учту, Юнга», — не придумав сходу ничего лучшего, с невнятной полуулыбкой ответил я. «Спасибо, капитан». Кажется, на полном серьезе поблагодарил меня парнишка. Восьмое. Первый тоннель и первый ужин. Протяженность нырка непредсказуема. Вернее, не совсем так. По хронометру звездолета проход тоннелем всегда занимает ровно один стандартный час. Собственно, именно поэтому тот и стал в цивилизованной галактике универсальным эталоном. А вот в обычном трехмерном пространстве тем временем могут смениться эпохи. Ну, теоретически. На практике, впрочем, все совсем не так страшно. Иначе всякие попытки межзвездных перелетов попросту стали бы бессмысленны. Средний срок нахождения корабля в тоннеле – порядка 6-7 часов. Кто-то выныривает быстрее, кто-то зависает на сутки или даже на двое. Ходят байки о звездолетах, которые появлялись в трехмерном пространстве раньше, чем скрывались в него. У одних рассказчиков это вело к возникновению непоправимых парадоксов, нарушению пространственно-временного континуума, и катастрофам космического масштаба. У других все заканчивалось благополучно. Известен случай, когда некий капитан на голубом глазу заявил, что провел в тоннеле почти 1000 часов, но ревнивая супруга, ожидавшая его в порту назначения, заподозрила неладное, наняла детектива, и тот выяснил, что ее изобретательный муж был замешан в каких-то темных махинациях и просто пытался таким оригинальным способом обеспечить себе липовое алиби. Официально же подтвержденным рекордом считается нырок гахарского крейсера «Принцесса Юнми». Он составляет 743 часа с четвертью. Но факт, что где-то на каждые 10 тысяч уходов в тоннель 1-2 звездолета обратно не выныривают вовсе. Погибшими их экипажи называть не принято. Не исключено, что они еще вернутся в мир когда-нибудь. Потом. Ну, а тем, кто пока в нашем пространстве, принято желать коротких нырков, думаю, понятно почему. Что-то из этого я помнил сам, что-то любезно поведала Аран, формально не мне, нашему Юнге, но я слушал внимательно. Из рубки к моменту нырка так никто и не ушел, хотя Ксен я профессионально предложил спуститься в каюту, рассудив, что свалиться без чувств, обмочив штаны, да, это один из типичных симптомов тоннельного оцепенения. У нашей суперкарго почти 3 шанса из 10. Уж лучше, если подобный конфуз случится не на людях, нет? Но блондинка предпочла остаться. То ли для того, чтобы что-то кому-то доказать, то ли из солидарности с сестрой. Той-то по должности полагалось находиться в этот момент у своего рабочего пульта. Что ж, ее дело. «Капитан, 50 уз до нырка». Это Брин так сократила удары сердца. У пилотов подобное принято. «Экипажу приготовиться!» — подал я общую команду. «Ксен!» — решил я все же дать легкомысленной суперкарго последний шанс ретироваться. «Готово, капитан!» — сделала вид, будто не поняла намека блондинка. «А, ладно, орден с ней. Надеюсь, если что, юный Дик сообразит деликатно отвернуться». «Пилот, отчет!» — пожав плечами, распорядился я. «Есть отчет, капитан!» — без промедления откликнулась Брин. «Нырок через 10, 9, 8, 7...» Мне показалось, или на этом 7 голос непрошибаемой девицы самую малость, но все же дрогнул. В отличие от недавнего взлета с Тверди, сам по себе я сейчас какого-то особого волнения не ощущал, но вот за близняшек Дуб Иль Огуа искренне переживал. Забавно, если задуматься, они, небось, боятся опозориться передо мной. Вон даже Брин, кажется, проняла. Ну, а я-то чего страшусь? Разве что дать повод для ерничания Аран? Да наплевать. Однако с каждым ударом сердца напряжение внутри меня нарастало, будто это не сестрам-блондинкам, а мне самому вот-вот грозило оконфузиться. Я окинул быстрым взглядом свой экипаж. Брин сидела прямо, словно эталон дула проглотила. Руки девушки замерли у пульта, пальцы слегка шевелились, будто примеривались к кнопкам. Но нет, дрожью я бы это, пожалуй, не назвал. Чисто рабочие движения. Ксен крепко до белых костяшек вцепилась в собственные колени и глубоко втянула голову в плечи. Но тут все ясно. Охота пуще неволи. Дик, кстати, тоже весь съежился в кресле, нервно теребя эфес своего нового кортика. Здесь тоже понятно. Мальчонка толком не понимает, чего ждать. Аран на экране присела на что-то вроде откидной скамьи и вальяжно закинула ногу на ногу. Ненароком встретившись со мной взглядом, бортмеханик выразительно подмигнула, не знаю уж, в поддержку или насмешку. 5, 4, 3. Голос пилота между тем вновь звучал тверже корабельного тантала. Может, тот мимолетный сбой мне и вовсе почудился. Не исключено. 2, 1. Нырок. Лихой космический калейдоскоп за псевдоиллюминаторами исчез, и в рубке будто бы разом сделалось сумрачно. Но никаких иных изменений не наблюдалось, по крайней мере, по моим ощущениям. «Экипаж, доклад!» — быстро потребовал я, уставившись взором почему-то аккурат в белобрысый затылок Ксен. «Я вроде жив», — первым зачем-то отозвался Юнга. С ним-то, понятно, сделаться ничего не могло. «Пилот на посту, капитан! Работоспособность в норме!» Почти одновременно с парнишкой, но все же на миг от него приотстав, как нечто само собой разумеющееся, сообщила Брин. «Суперкарго в порядке, капитан!» Сияя, словно сверхновая звезда, обернулась ко мне Ксен. «Ну что ж, значит, на сей раз обошлось. Если бы из-за тоннеля моих дамочек вырубило, это случилось бы сразу». «А вот у меня что-то коротнуло при нырке», — озабоченно сообщила со своего экрана Аран. «Словно пинка дали. Раньше как-то такого не случалось. Надо будет прозвонить цепи». «Что-то серьезное?» — поднял я глаза на бортмеханика. «Нет, но досадное лично для меня. Я разберусь, капитан». «Добро, займитесь», — кивнул я. «Дик», — перевел я взгляд вниз. К выходу из тоннеля на тебе ужин. На то, чтобы разогреть пайки и подать их на стол в кают-компании, целого часа, конечно, не требовалось. Но я не был уверен, что Юнга знаком с устройством корабельного камбуза. Вот и распорядился заранее. Так-то там ничего сложного. Захочешь, не испортишь ни оборудование, ни блюдо. Но чтобы в первый раз разобраться, что к чему, может понадобиться некоторое время. «Есть, капитан!» Игрушкой-попрыгунчиком, вскочив с кресла, старательно отсалютовал паренек. «Разрешите, я помогу Юнге с ужином, капитан!» Отбросив с плеча косу, спросила Ксен. Я покосился на Дика. До сих пор все попытки девушки навязать ему свою опеку тот воспринимал категорически в штыки. Но сейчас что-то шарахаться от суперкарга не стал, не иначе и впрямь нуждался в содействии. «Не делом, так советом». «Не возражаю», — милостиво кивнул я. «Тогда мы пошли?» Ксен поднялась на ноги, и они с Юнгой направились к трапу. «А я тоже знаю! Смешной анекдот!» — услышал я звонкий голосок Дика, подходя к дверям кают-компании. «Ну давай!» — весело подбодрила паренька Ксен. «Значит, это ученики в школе спрашивают учителя: расскажите, а куда исчезла планета прародина человечества?» — начал Юнга. Я замедлил шаг, чтобы, ворвавшись, не смутить мальчугана и дать ему спокойно дорассказать задуманное. «Видите ли, дети, в древние времена, отправляясь в дальний космос, каждый звездолетчик брал с собой горсть родной Земли. Ну и что, учитель? Вот она в какой-то момент и закончилась!» — провозгласил Дик. Суперкарга заливисто расхохоталась. «Смешно», — в свою очередь скупо констатировала Брин. Она уже тоже была там, внутри. Когда корабль вышел из тоннеля, пилот скорректировала курс к точке нового нырка. Всего за рейс их было запланировано 5. После чего мы оба покинули рубку. Но если я по пути заглянул к себе по неотложной, так сказать, надобности, то девушка, должно быть, направилась прямиком в кают-компанию. «Вам не понравилось?» – жалобно спросил тем временем Юнга еще у кого-то. Я даже вздрогнул. «Не у меня ли?» «Ну нет, пока нас надежно разделяла глухая переборка». «Хороший анекдот. 10 лет назад был у меня любимым». Донесся между тем до моего слуха голос Аран. «Ну да, ведь цифровая копия без труда может одновременно нести вахту наверху и поддерживать беседу здесь, на средней палубе». «А», — протянул парнишка. В этот момент я переступил порог и замер. Длинный, рассчитанный на дюжину едоков стол, вокруг которого сейчас собрались Ксен, Брин и Дик, просто ломился от яств. И нет, это были вовсе не стандартные пайки. Моим вытаращенным глазам предстало глубокое блюдо с фруктами, рядом с ним другое со свежими овощами, словно сошедшее с рекламного плаката розовое с прожилками мясная нарезка, каравай хлеба, кажется, какие-то соленья. Венчало все это гастрономическое великолепие пузатая бутыль, не иначе с вином. «Что это такое?» — не сразу обретя дар речи, ошарашенно выговорил я. «Праздничный ужин, капитан!» — вся, словно светясь изнутри, радостно сообщила мне Ксен. «В честь нашего первого рейса!» «Какого ордена, суперкарго?» Мое удивление уже сменилось гневом. «Я же, кажется, ясно запретил вам брать на борт натуральные продукты!» «А...» — резко сдулась блондинка. «Но я... я, наверное, вас неверно поняла, капитан», — пролепетала она. «Это только сегодня так», — покосилась она на стол, — «чтобы отметить, как полагается. Мы хотели сделать вам сюрприз». «И вам это удалось», — угрюмо обронил я. «Шакр! Мясо еще ладно, оно наверняка клонированное, но фрукты, да и вино! Теперь я его хорошо рассмотрел. Судя по этикетке, элитное. Одна эта бутылка может стоить сотню-другую кредитов. На чем эта дура сэкономила, интересно, чтобы затариться подобной роскошью? На обычных пайках или на топливе для Евы? Где теперь ждать недостачу? «Что не так, капитан?» — непонимающе нахмурилась на экране Аран. «Вы же присутствовали при том разговоре, бортмеханик!» — повернулся я к ней. «В самом деле, а это-то куда смотрела?» «Вы имеете в виду обсуждение закупок в рейс?» — зачем-то уточнила шестисолнечница. «А то и так, неясно. Именно его». «Ну да, разумеется», — кивнула Аран. «Но я по-прежнему не улавливаю...» «Суперкарго получила от меня четкий приказ. Из еды берем только пайки!» — прорычал я. «Не совсем так, капитан», — покачала, однако, головой бортмеханик. «Вами было лишь указано, что натуральные продукты не вписываются в бюджет». «А разве это не одно и то же?» «Нет, разумеется. То, что вы видите здесь на столе, Ксен и Брин приобрели... за собственный счет. Не стану скрывать, я тоже внесла свой символический вклад. Но основное — это они». «А что?» — не ожидал такого оборота я. «Мы хотели сделать вам сюрприз, капитан», — все еще виновато повторила суперкарго. «Шакар. Вот это я сглупил. Если на моем личном счету пусто, как в вакуумной камере... Это же не значит, что у всех членов моего экипажа в кошельках все столь же печально. У Аран вон точно имеются сбережения. Логично, что есть какие-то личные средства и у Ксен с Брин. Похоже, вышло недоразумение», — переведя смущенный взгляд шестисолнечницы на близняшек, выдавил я. «Прошу меня извинить за... за поспешность и неуместную резкость в суждениях. И я искренне благодарен вам за то, что вы тут организовали». «Ваши извинения приняты, капитан». Перейдя на другой экран за спиной блондинок, так, чтобы снова оказаться в поле моего зрения, с усмешкой ответила за всех бортмеханик. «А теперь добро пожаловать за праздничный стол». «Да, капитан, добро пожаловать за стол!» А вот улыбка Ксен была не ехидной, как у цифровой копии, а счастливо-доброжелательной, словно ничего особенного только что не произошло. Лицо ее сестры, как обычно, оставалось непроницаемым, но, надеюсь, та тоже не затаила на меня обиды. В конце концов, я всего лишь заботился о корабле и его экипаже. Хотя затупил, конечно... капитально. Ну а кто бы на моем месте не затупил? Короче, за стол так за стол. Девятое. Прибыльное дельце. Почти до самого его финального этапа это был практически идеальный рейс. Ни серьезных происшествий на борту, недолгих задержек в тоннелях. Один раз, правда, между третьим и четвертым нырками мы мельком видели вдали пирата. Первой заметила чужой звездолет Аран. Она же определила его как космического разбойника по характерной траектории полета. Правда, с шестисолнечницей тут же неожиданно заспорил Дик, по его мнению, почерпнутому, очевидно, из популярных стереофильмов, пираты должны были выглядеть как-то иначе. Смотрелось это довольно забавно. Бортмеханик на наивные доводы Юнги лишь саркастически улыбалась, что, кажется, только сильнее распаляло парнишку. Умолк же он не ранее, чем, наконец, заметил, что смеется над ним уже и Ксен. Мне каким-то чудом удалось сохранить на лице нейтрально рассеянное выражение. После этого... обиженно поджав губы, малец гордо удалился в свою каюту. Дулся он, правда, недолго. Через каких-то полчаса, уже как ни в чем не бывало, составлял мне пару в карточной партии против близняшек. Что касается пиратов, действительных или мнимых, хотя тут я, конечно, склонен доверять богатому опыту Аран, а не детским фантазиям Дика, то наша Ева их, к счастью, не заинтересовала. Что, в общем-то, и неудивительно. Частные орки редко подвергаются нападениям, так как хоть и являются довольно легкой добычей, почти никогда не везут ничего по-настоящему ценного. И уж вино в нашем трюме точно не стоило бандитского рейда. Как бы то ни было, по единодушному заверению Аран и Брин, при текущих курсе и скорости конкретно этим пиратам нас всяко было бы не перехватить. Я упомянул карты. Да, именно они выступали нашим главным культурным развлечением на борту. Резались мы в них не просто так, по кредиту с человека на кон, в счет будущих доходов. За юнгу, служившего бесплатно, ставки делала шестисолнечница. Правила игры я «вспомнил» в кавычках сразу, но вот с нюансами стратегии и тактики мне пришлось разбираться уже по ходу дела. И неудивительно, что поначалу я ушел в весьма солидный минус. Но потом понемногу освоился и к последнему, пятому нырку уже практически вышел в ноль. И вот на этом самом пятом нырке наше былое везение закончилось. Вырубило ксен. Так-то рано или поздно это должно было случиться. Скорее даже где-то в тоннеле втором-третьем, так что наша суперкарга еще неплохо продержалась с ее-то 73% соответствия. Но чему быть, того не миновать, и вот не миновали. Заботу о впавшей в оцепенение девушке взяла на себя Аран. Ремонтные дроны, служившие ей своего рода руками, прекрасно могли справиться и с ролью санитара, и с функцией сиделки. Мы с Диком предложили было свою помощь, находившейся у пилотского пульта Брин покидать рубку было крайне нежелательно, но шестисолнечница ее отвергла. Юнги, мол, участвовать в подобном еще рано. Первым делом ксен нужно было вымыть и переодеть, а мне, как капитану, якобы невместно. Ну нет, так нет. Будь это не финальный нырок рейса, не о чем, собственно, было бы и говорить, но полежит блондинка под присмотром Аран в каюте. Как вернемся в трехмерное пространство, очнется, а еще через 5-6 часов, глядишь, сможет уже и вахту стоять, если, конечно, новый тоннель опять коварно не собьет ее с ног. Но сейчас вышло иначе. Ева нырнула не далее, чем в получасе лета от цели планеты Маргора при одноименной звезде. И когда наши посадочные опоры коснулись серого бетона космодрома, суперкарга все еще была не в состоянии подняться с койки. Но и тут, как тут, нарисовался нетерпеливый грузополучатель. Можно было бы, конечно, потянуть время и дождаться ксен, только какой смысл? Так что на выдаче груза суперкарго подменил я при негласной консультационной поддержке Аран. Получатели, к слову, весьма порадовала наша оперативность. Не столько, понятно, скорость разгрузки, сколько быстрота самого рейса. В тоннелях нам, как я уже отмечал, в основном везло. И он расщедрился на неплохой бонус. Вот теперь можно было подумать и о той дорогущей подписке на базу для ксен, и о мясе на столе в кают-компании, и на предстоящую замену генератора что-то отложить. Это помимо стандартной заправки топливом и пайков. А ведь, по идее, будет еще аванс с нового рейса. Да мы богачи к ордену. Но об этом, о новом рейсе и о новом грузе предстояло уже позаботиться суперкарго. Как и где искать на тверди заказы, я представлял себе лишь в самых общих чертах. Да и сама ксен наверняка бы огорчилась, если бы капитан так и продолжал делать за нее ее работу. Блондинка и так страшно переживала, что всех подвела. Об этом были ее первые же слова по приходе в сознание, еще в полубреду. Ну а спешить нам особо было некуда. Стоянка-то оплачена на 3 суток, меньше не брали. В том, чтобы просидеть ближайшие часы в каюте ксен, держа девушку за руку и уверяя, что она абсолютно ни в чем не виновата, особого смысла я не видел. Тем более, что с этой задачей с момента посадки прекрасно справлялась Брин. Бесцельно шататься по кораблю, этого мне и в рейсе хватило выше крыши. Короче говоря, я решил воспользоваться случаем и поближе познакомиться с Маргоррой. Ну, то есть с ее космопортом. Выход в город за контрольный периметр гостям здесь разрешался только после целого комплекса хитрых прививок и последующего 5-дневного карантина. Это я вычитал в справочнике еще на подлете. Там же я узнал, что на планете под запретом любое дальнобойное оружие, так что молодцевато пощеголять с грозным бластером у бедра мне на этот раз не светило. Да оно и к лучшему, пожалуй. А вот Дику, которому к немалому его восторгу я милостиво предложил составить мне компанию на Тверди, его любимый кортик отцеплять не пришлось. Такое на Маргоре разрешалось в одном ряду с вязальными спицами и зубочистками. Космопорт есть космопорт. Мест, куда можно пойти отдохнуть, тут обычно не так много. Бар, бордель, салон виртуальных игр, казино, стереокинотеатр. Иногда спортивный комплекс. Ну и что-нибудь специфичное, местное, на вкус аборигенов. На Маргоре это был музей истории планеты. Не самый худший вариант, я считаю. Особенно если с тобой в увольнении неоперившийся 12-летний пацан. Так что особых сомнений, куда направиться, сойдя с трапа Евы, у меня не имелось. Вперед к новым культурным высотам. К некоторому моему удивлению, музей оказался весьма неплох. Подлинные корабли первых переселенцев, точнее, то, что от них осталось после демонтажа всего, что могло пригодиться колонистам в их новой жизни. Чучело и голограммы животных, как нынче встречающихся на планете, так и уже, к сожалению, вымерших. Детальные макеты главных городов, образцы продукции местной промышленности и сельского хозяйства. Ну и гвоздь программы. В добрых 20 дулов высотой – 1/12 от оригинала – копия главной рукотворной достопримечательности Маргоры, знаменитой пирамиды Надежды. Согласно официальной версии, ее возвели пассажиры одного из прибывших на планету звездолетов, приземлившегося в стороне от прочих, в память о капитане, ценой собственной жизни спасшем корабль. Не скрывалась и альтернативная теория. Согласно оной, это циклопическое сооружение построили вовсе не люди, а некая неизвестная раса, проживавшая на планете в седой древности и других следов о себе не оставившая. Сторонники такого толкования утверждали, что следы такие есть, просто они пока не найдены или попросту не узнаны. Честно говоря, глядя на пирамиду, в создании ее некими непостижимыми чужими верилось без труда. В этом несимметричном каменном нагромождении не просматривалось, ну, абсолютно ничего человеческого. Собственно, ее и пирамидой-то можно было назвать разве что с большой натяжкой. Похоже, в ум наречии просто не нашлось более подходящего термина. И зачем бы колонистам сооружать такое при их-то вопиющем дефиците ресурсов? Мой Юнга, к слову, полдюжины раз, обойдя макет кругом, выдвинул собственную гипотезу. Ни первые поселенцы, ни загадочные чужие здесь ни при чем. И построили это недоразумение уже не в столь уж и легендарные времена, нарочито аляповато, для привлечения на планету легковерных туристов. Ну что ж, может и так. Музейная экспозиция была весьма обширной, ни за час, ни за два не обойти, особенно если, как Дик, надолго прилипать к каждому второму экспонату. Понимая это, предусмотрительные организаторы щедро разбросали на пути посетителей целую сеть уютных барчиков, кафешек и закусочных. В одном из таких милых местечек мы с Юнгой в какой-то момент и присели отдохнуть. Пока ждали свой немудреный заказ, парнишке мы взяли лимонада с печеньем, мне кружечку пива с местными острыми сухариками. Я связался с Евой и переговорил с Аран. Ее пациентка по-прежнему пребывала не в форме. По оценке шестисолнечницы, на восстановление нашей суперкарго была нужна еще пара часов. Ксен, правда, отчаянно рвалась в бой уже сейчас и, встряв в наш разговор, заплетающимся языком потребовала, чтобы я велел бортмеханику отозвать ее верных дронов, те, мол, лишь зря удерживает в постели совершенно здорового и полного сил члена экипажа. Я, понятно, принял в этом споре сторону Аран, на чем и отключился. «Как там Ксен?» — спросил меня Дик. Моего разговора с кораблем парнишка не слышал. Чтобы никому не мешать, да и не посвящать в свои дела весь музей, я использовал СИК в защищенном режиме. Говорил как бы за звуконепроницаемым экраном. «Поправляется потихонечку», — ответил я Юнге. «Часа два еще полежит и сможет работать». «Бедная», — сочувственно произнес парнишка. «Вот ей не повезло, что родилась женщиной», — усмехнулся я. «Тогда уж, что родилась не на Гохаре». «А, ну это да, тут трудно было не согласиться». «Вот был бы я гохарским королем, брал бы на обучение любого желающего с просторов галактики», — мечтательно заметил Малец. «Чтобы у всех, таких как наши Ксен и Брин, был шанс служить на звездолетах и не чувствовать себя ущербными». «Жаль, что ты не гохарский король», — хмыкнул я. «Ага», — вздохнул мальчонка. «Принесли наши с Диком напитки и закуску». Я потянулся к кружке, Юнга пригубил свою ядовитого цвета газировку. «А она хорошая», — поднял он на меня глаза. «Еще бы, по четверть кредита стакан», — резонно решил я, что это он о лимонаде. «Я про нашу Ксен», — поспешил, однако, пояснить парнишка. «Брин тоже ничего, но иногда она меня просто пугает своим немигающим взглядом. А Ксен веселая. А вам кто из них больше нравится?» — спросил он вдруг. Как-то не думал об этом. Я даже несколько растерялся от такого вопроса. Ксен — суперкарго, ей полагается быть общительной. Брин — пилот, в ее работе лишние эмоции только мешают. «Не как пилот и суперкарго», — резко мотнул русоволосой головой Дик. «Как девушки». «Для меня они не девушки», — сурово обронил я. «А как раз пилот и суперкарго». «Ну и зря», — с чувством заявил тут Юнга. «А вот вы им нравитесь», — неожиданно добавил он. «Обеим. И не просто как капитан. То есть, ну, как капитан, конечно, тоже, но не только». «С чего ты взял?» — нахмурился я. «Так заметно же», — расплылся в широкой улыбке паренек. «Ксен, как вас увидит, так расцветает вся. И тут же теряется не к месту. Помните в кают-компании, когда вы отругали ее за праздничный ужин? Другая бы сразу сказала, что это не в убыток кораблю, а она только поникла вся. А Брин...» «Так, чушь не неси», — перебил я не в меру расфантазировавшегося юного собеседника. Напоминание о глупом проколе в кают-компании больно меня кольнуло. «Ксен и Брин просто переживают за свою карьеру», — попытался, однако, спокойно объяснить я мальцу. «Они же у нас обе на испытательном сроке. А сбои в их непростом положении неизбежны. Вот как при последнем нырке. Но вы же не выставите их на твердь после такого, как сегодня. Юнга, тебе не кажется, что ты лезешь не в свое дело?» Наконец потерял я терпение. «Простите, капитан», — тут же потупился паренек. «Нет, не выставлю», — все же ответил ему я, в несколько глотков отпив почти треть пива из кружки. «Вины, Ксен, в случившемся нет. Я же знал, на что шел, когда заключал с ней контракт. Как и с Брин. Так что за них не переживай. Лучше за собой следи». «Ну, хоть так», — кажется, пробормотал себе под нос Дик. Но, возможно, это всего лишь булькнул в стакане его лимонад. А я уж себе додумал. «Простите, капитан, можно с вами переговорить?» раздалось вдруг справа от меня. Я обернулся. В шаге от нашего столика стоял высокий мужчина в синей форме штатного сотрудника корпорации «Космокор» с нашивкой. Орден их разберет, эти корпоративные нашивки. Капризная, наложенная память ничего определенного о должности незнакомца мне не подсказывала. «Прошу, присаживайтесь». Так толком и не поняв, кто передо мной, предложил я. «С кем имею честь?» — прямо поинтересовался я затем. «Меня зовут Ваал Ком Ильдарра. Как изволите видеть, я второй помощник капитана на Лихтеровозе Космокор 1343», представился мой нежданный собеседник, ловко придвинув себе свободный стул и опустившись на него. «Юрий Вас Ильев», назвался в ответ я. «Капитан звездолета Ев-А». «Я знаю», кивнул корпоративщик. «А еще знаю, что вы только прилетели, разгрузились, но, вероятно, еще не взяли новый заказ, не так ли?» «Ну да, тут никаких загадок. Название корабля написано у меня на шевроне, а располагая им, вычислить остальное дело пары запросов в справочную порта». «Так и есть», — не стал спорить я. «И что с того?» «У меня к вам чрезвычайно выгодное предложение, капитан», слегка подавшись вперед и понизив голос, необычайно вкрадчивым тоном проговорил Ваал Ком Ильдарра. «Есть один груз, очень вкусный, просто пальчики оближите. Все законно, не беспокойтесь», — поспешил заверить он, должно быть, заметив пробежавшую по моему лицу тень. Использованные собеседником цветастые выражения сразу заставили меня насторожиться. «Минеральное сырье на Готту. Вот, смотрите». Он протянул мне руку с коммуникатором. Я дотронулся до его кольца своим. Высветившиеся условия и в самом деле были весьма заманчивы. Урвав подобный заказ, мы заработали бы втрое против того, что принес нам недавний весьма успешный рейс с бака. «Хозяин работает только с космокором, частников не признает», — продолжил тем временем корпоративщик. «Но сегодня он очень спешит, а я, увы, лечу совсем в другую сторону. И еще раз, увы. Так совпало, что других наших кораблей сейчас в порту нет. Поэтому, если я вас ему неофициально порекомендую, хозяин согласится и подрядит рейс ЕФА. Ничего другого ему просто не останется. Ну, а вы за это любезно отстегнете мне седьмую часть полученной суммы, обычный посреднический процент. Ну, что скажете, капитан?» Испытующе возрился он на меня. «Скажу, что...» Я поднес ко рту кружку и сделал большой глоток, выгадывая себе тем самым несколько ударов сердца на раздумья. «Скажу, что предложение и впрямь интересное», — аккуратно заметил я. «Но такого рода сделками у меня занимается суперкарго. Я по-прежнему не желал отбирать у Ксены ее хлеб, да и в теме девушка явно разбиралась куда лучше меня. Она освободится через 2 часа». «Она?» — удивленно переспросил Ваал Ком Ильдарра. «Ваш суперкарго дама?» «Не все, однако, можно узнать в открытой базе космопорта». «И как вы заманили себе в экипаж тренированную гахарку, если не секрет?» «Долгая история», — неопределенно ответил я. «С удовольствием бы ее послушал, но, к сожалению, у меня нет на это времени», — словно вдруг опомнившись, с искренним сожалением вздохнул корпоративщик. «А уж тем более 2 часов, о которых вы говорите. Мой корабль стартует через 1,5, а на борту я должен быть заранее. Да и сейчас мне уже надо бежать. Снова на твердь ненадолго вырвусь чуть позже. Что поделаешь? Космокор — это... космокор!» Скорее с гордостью, нежели с сожалением, развел он руками. «У нас нет тех вольностей, что доступны на маленьких кораблях. Зато стабильности платят хорошо. Ну, в общем, сидеть и ждать вашу суперкарго, будь она хоть 3 раза гахарка, мы никак не можем», — решительно заявил он. «У меня другое предложение. Я дам вам адрес хозяина, предупрежу его. Вы пойдете к нему, лично осмотрите груз, проверите документы, убедитесь, что все в порядке. Затем я подскочу, и мы все должным образом оформим. Идет?» А у Гахарки потом вычтите из ее доли, чтобы впредь оказывалась на месте, когда нужна капитану». «Ну, я задумался. И понятно, вовсе не о том, сколько денег отжать у недужной суперкарго. С одной стороны, дело сулило несомненную выгоду, и перспектива оторвать задницу от стула и лично прогуляться до склада меня нисколько не смущала. С другой, не напортачить бы. Хотя ведь можно будет связаться оттуда с кораблем, посоветоваться. Не с Ксен, так хоть бы с Аран. Да, это, пожалуй, хорошая идея». «Прошу вас, капитан, решайтесь быстрее», — нервно поторопил меня между тем корпоративщик. «Согласны, работаем. Нет, сразу скажите, мне тогда придется срочно искать кого-то другого. Давайте так, возьму с вас за наводку не седьмую часть, а девятую. Как вам такое?» «О как! А время-то его, видать, и впрямь поджимает». «Я уже был готов согласиться на изначальные условия, а тут такая уступка». «Десятая часть вам, и договорились», — набрался наглости я. «Торговаться так торговаться». «Помилуйте, капитан, это же форменный грабеж!» — всплеснул руками Ваал Ком Ильдара. «Ничего личного. Просто бизнес». Я лучезарно улыбнулся собеседнику. «У нас же не корпорация, ни тебе стабильности, ни высоких окладов. Приходится крутиться». «Шакар!» — прорычал тот. Впрочем, не то чтобы прям вот злобно. «Ладно, орден с вами. Беру десятую часть». «По кольцам», — победоносно кивнул я. «Кольца на складе сведем», — напомнил корпоративщик. «Идемте, настрою вам навигатор до места, чтоб уж без ошибки. Исправлять, если что, некогда будет». Десятое. Ничего личного. В отличие от космодрома Бака, на Маргоре навигатор имел вид не забавного лохматого зверька, а представлял собой обычную парящую в воздухе стрелочку, в моем случае зеленую, которая и вела меня сейчас за собой краем летного поля, затем пешеходным мостиком над путями монорельса, после узким служебным тоннелем, над потолком которого на все лады что-то неустанно скрипело и лязгало, и, наконец, лабиринтом разномастных грузовых контейнеров в исполинском сумрачном ангаре под низкой крышей. Иногда навстречу мне попадались редкие прохожие, спешившие за такими же, как у меня, разве что других цветов стрелками, или же уверенно шагавшие без навигатора, но чаще в поле моего зрения не оказывалось ни души. Дику я велел ждать в музее. Ваал Ком Ильдара ничуть не возражал, чтобы Юнга составил мне компанию в походе на склад, но предупредил, что в свои владения хозяин груза почти наверняка впустит лишь меня одного. Вот я и рассудил, что пусть уж лучше парнишка пока гуляет среди витрин с экспонатами, чем станет впустую ошиваться у запертых ворот, в любой момент рискуя угодить под заблудшийся автоматический погрузчик или под выхлоп шального челнока. Тем более, что справочник, с которым я внимательно ознакомился еще на Еве, характеризовал музей как самое безопасное место в порту, если не на всей планете. Разумеется, я все равно тщательнейшим образом проинструктировал Дика, кому звонить, Аран, и кому бежать в ближайший полицейский пост в случае любых осложнений. При этом почему-то я был уверен, что Юнга начнет спорить и проситься со мной, и подсознательно уже приготовился к строгому увещеванию, но неожиданно для меня мальчонка остался с охотой. Что ж, вот и славно. Повинуясь указанию навигатора, я в очередной раз куда-то свернул и оказался в нешироком проходе между двумя рядами контейнеров, наполовину перегороженным какими-то обитыми железом ящиками. И тут моя зеленая стрелка вдруг часто-часто замигала, свернулась в колечко и погасла. «Вообще-то Именно так она должна была себя повести при завершении маршрута, но никаких вывесок, складских ворот или хотя бы калитки я вокруг себя не увидел. Какой-то сбой? «Навигатор!» — четко проговорил я. Управляющей панели поблизости тоже не просматривалось. В таких случаях иногда срабатывает простая голосовая команда. Иногда, но не теперь. Стрелка не вернулась. «Шакар!» — пробормотал я и на всякий случай повторил громче. «Навигатор!» — с тем же нулевым результатом. «Хотя нет, не совсем с тем же». На этот раз откуда-то сзади мне насмешливо ответили. «Не шумите, капитан. Это здесь не работает». Я резко обернулся. В пяти шагах за моей спиной стоял Ваал Ком Ильдара. «Стрелка пропала», — сообщил я ему, как-то понимая, что корпоративщик определенно в курсе моей проблемы, а, скорее всего, даже приложил к ней руку. Но надо же было что-то сказать. «Это потому, что вы уже пришли куда надо, капитан», — осклабился Ваал Ком Ильдара. «Хотя и, быть может, не совсем туда, куда собирались», — он приподнял руку и увидел недвусмысленно направленный на меня короткий черный ствол. «Бластер же здесь вроде запрещены», — на автомате вырвалось у меня. «Это не бластер, всего лишь игольник», — доверительно сообщил мне корпоративщик. «Тут-то я смотрю, оружие выглядело странно». «Такие на Маргоре, конечно, тоже под запретом. Но металла в нем не молекулы, сплошное углеродное волокно, так что большинство полицейских детекторов его в упор не видят. А еще игольник бьет бесшумно и обычно нелетально. Но это, конечно, если не перестараться на нервах. А я как раз сейчас что-то малость взволнован. Так что давайте без глупостей, капитан. Мой друг подойдет к вам». Из-за рослой фигуры корпоративщика показалась другая, пониже и поуже в плечах, и не в голубой форме космокора, а в каких-то чуть ли не лохмотьях. «Коснется вашего коммуникатора своим», — продолжал между тем Ваал Ком Ильдара. «Вы переведете ему все ваши денежки, затем я всажу в вас одну, повторяю, всего одну иголочку. Вы мирно уснете на полчасика, и мы с приятелем уйдем, и больше, надеюсь, никогда с вами не увидимся». «И нет, не пытайтесь никуда звонить», — с какой-то даже укоризной добавил он. Я и впрямь незаметно, как мне показалось, царапнул ногтем СИК, посылая сигнал экстренного вызова. «Обычно связь тут заблокирована. Проходят только финансовые транзакции». «Ну да». Судя по вялой реакции коммуникатора, так дела и обстояли. «Так что это? Банальное ограбление?» Проскочить в своем тоне и талике испуга я не позволил. А вот разочарование не скрыл. В какой-то момент у меня мелькнула надежда, что таким странным способом на связь со мной решил выйти тот загадочный аноним из сообщения. Мой не то благодетель, одаривший кораблем, не то губитель, отобравший память и заменивший ее суррогатом. Встреча с ним тоже, разумеется, могла закончиться более чем печально, но там, по крайней мере, у меня был шанс получить ответы на терзающие меня вопросы. «Ничего личного, капитан. Просто бизнес». Моими же словами, неосторожно произнесенными недавно в музейном кафе, ответил мне тем временем корпоративщик. «Приходится, знаете ли, крутиться». Что сказать? Иронично. «Шакар», — процедил я. «Может быть, все-таки как-то договоримся к обоюдной выгоде», — торопливо выговорил. Но второй злодей был уже возле меня. Стоял грамотно, не перекрывая сообщнику зону обстрела, и требовательно тянул руку к моему левому мизинцу. «Хм, уже договорились», — хмыкнул Ваал Ком Ильдара. «Вам ведь нечего нам предложить, кроме того, как мы и так заберем. Так что по кольцам, капитан. Или мне придется подстрелить вас и изъять коммуникатор вместе с пальчиком. Взламывать чужой СИК — то еще удовольствие, но если иного выбора не останется...» «Ваше кольцо, капитан!» — хрипло потребовал второй грабитель. «Будьте столь любезны!» «А вы не боитесь, что в Космокоре узнают про ваш маленький криминальный бизнес?» — осведомился я у корпоративщика. Пугать его местной полицией, понятно, смысла не было. «Вас видели со мной», — чуть не уточнил, мой юнга видел, но прикусил язык. «С негодяев еще станется вернуться, выманить Дика из музея и расправиться с мальчиком». Но в ответ Ваал Ком Ильдара лишь хохотнул. «Было бы забавно». «Кольцо, капитан!» — настойчиво повторил второй. «Считаю до пяти, капитан». Согнав с лица веселое выражение, хищно прищурился на меня корпоративщик. «Потом стреляю, и одной иголкой могу не ограничиться. Учтите. Итак, один. Два». Звездолетчик скорее начал бы обратный отсчет. Безотчетно мелькнуло у меня в голове. «Три». «Шакар, что же делать? Вот так за здорово живешь, отдать этим грабителям все заработанное? Катастрофой для Евы это, конечно, не станет, просто обнулит итоги первого рейса. Возьмем новый аванс, начнем сначала. Шакар, на это у гадов и расчет. Деньги на счету для меня сейчас не вопрос жизни и смерти. В отличие от обещанной за неповиновение очереди из игольника». «Четы?» — продолжил между тем Ваал Ком Ильдара и вдруг осекся, не договорив. В полумраке коридора что-то коротко блеснуло, и я с изумлением разглядел короткий клинок, замерший аккурат у горла корпоративщика. Действительного или мнимого? «Брось игольник», — услышал я знакомый голос. Из-за уха грабителя выглянула сосредоточенная физиономия моего юнги. Я еще успел удивиться, что они с высоченным негодяем почти одного роста. Но тут же сообразил, Дик стоит на баррикаде из ящиков. И да, к горлу бандита мальчонка приставил свой возлюбленный кортик. «Хорошая попытка», — пробормотал сквозь сжатые зубы Ваал Ком Ильдара. «Но что, если вместо этого я нажму на спуск и пришью твоего бравого капитана?» Похоже, он тоже узнал парнишку. «Прежде чем я вскрою тебе горло от уха до уха, из этой пуколки вылетит одна, от силы две иглы», — уверенным тоном заявил Дик. «Капитан после этого выживет, а ты нет». «Но потом мой приятель разорвет тебя голыми руками, несмотря на твой красивый ножичек», — выразительно показал корпоративщик глазами на притихшего сообщника. «Может быть», — и не подумал спорить юнга, — «но тебе будет уже все равно». «Пожалуй», — буркнул Ваал Ком Ильдара и благоразумно разжал пальцы. Игольник с глухим стуком упал на бетонный пол ангара. «Ты», — бросил парнишка второму грабителю, — «отойди от капитана». Тот подчинился. «Теперь ты», — снова обратился малец к корпоративщику, — «отбрось игольник ногой в Ваал Ком Ильдара», — исполнил приказ даже прежде, чем Дик договорил. Оружие нырнуло куда-то в темноту у ящиков. «В сторону капитана», — уже без пользы закончил свою мысль юнга. «Ну, прости, мелкий». «Поспешил», — ухмыльнулся Ваал Ком Ильдара. Выйдя, наконец, из ступора, я быстро шагнул в том направлении, куда улетел игольник, присел на корточки, пошарил в полумраке. Судя по всему, оружие провалилось в глубокую щель водостока у основания стены из контейнеров. И я сунул туда руку, вроде бы нащупал что-то напоминающее ребристую рукоять и попытался подцепить ее пальцами. «Шакар! Не надавить бы так ненароком на спуск». «Ну, что будем делать?» — деловито спросил между тем корпоративщик, скорее у Дика, нежели у меня. «Может, раз такое дело, разбежимся по-хорошему?» «А как же компенсация за беспокойство?» — усмехнулся мой юнга. «Ну, забирай игольник», — Помедлив миг, предложил Ваал Ком Ильдара. «Чтобы нас с ним и повязали», — хмуро бросил снизу я, все еще безуспешно копаясь в щели. «Капитан, ты меня вообще слушал?» — недовольно буркнул корпоративщик. «Детекторы его не видят». «Ты сказал, большинство детекторов», — напомнил я. «Ну, самые чувствительные на внешнем периметре. Вам туда не надо». «А мы, значит, должны поверить тебе на слово», — недобро прищурился я. «Больше у нас с приятелем с собой все равно ничего ценного», — заметил Ваал Ком Ильдара. «Кто ж идет на дело с полным кошельком?» «У того урода, помимо коммуникатора, перстенек на пальце», — заявил Дик. «Пусть отдаст, и расходимся». Я покосился на бандиту. «Да, действительно». Перстенек с печаткой. «Он не снимается», — прохрипел низкорослый бандит. «А ты уж постарайся, или как тут уже сегодня звучало, забрать его вместе с пальчиком». Наверное, мне стоило вмешаться, как-то взять ситуацию под собственный контроль, но я лишь как зачарованный наблюдал за разворачивающейся сценой, не оставляя, впрочем, попыток выудить игольник. «Шакар!» – негодяй порывисто взялся за свой перстень, покрутил и вроде бы без особого труда сдернул его с пальца. «Вот так лучше!» – издевательски похвалил его Дик. «А дальше все произошло очень быстро!» Бандит без замаха, но с завидной силой швырнул перстень в лицо моего юнги. Парнишка машинально зажмурился и, воспользовавшись моментом, Ваал Ком Ильдара оттолкнул в сторону его руку с кортиком, а затем змеей, вывернувшись наотмашь, ударил мальца кулаком в живот. Дик охнул, согнулся пополам и с грохотом повалился со своего ящика на пол. Тут как раз мне, наконец, удалось подцепить пальцем предохранительную скобу игольника. Я рванул оружие из щели, но когда повернул ствол к противникам, оба они уже были у поворота за угол контейнера. На автомате я все же выстрелил, и, как потом выяснилось, даже дважды, но, очевидно, в спешке промахнулся. Не прошло и 5 ударов сердца, как в темном коридоре ангара остались только я, замерший с игольником на изготовку, и скрюченный, тихо постановающий среди ящиков Дик.